Постарайтесь. Будьте безупречны. Сон в летнюю ночь. Уильям Шекспир. Арджун прислонился к стволу березы, росшей на краю великого зала, в самом сердце летнего королевства Сильван Уайль. Как и всегда, на его лице было выражение полнейшей скуки. Выражение, которое он учился изображать годами. Тоска. Абсолютная тоска. Еще будучи мальчишкой, Арджун выяснил, что любая другая эмоция может привлечь нежеланное внимание. А учитывая сложную задачу, которая стояла перед ним сейчас, ему было очень важно привлекать как можно меньше внимания. Если не задумываться, то сразу на ум приходили лишь три лекаря Сильван Уайль, обладающие достаточными навыками, чтобы пробудить адетту Вальмонт от смертельного летаргического сна. Однако это не означало, что хотя бы один из них согласится помочь вампиру, а уж тем более кровному отпрыску Никодима Сен-Жермена. Один из этих лекарей так вообще без зазрения совести презирал всех, кто не являлся полнокровным фейри Летнего Королевства. Арджун выяснил это на собственном опыте. Ему не хотелось вспоминать эту историю, потому что она навевала воспоминания о том, как он упал с дерева в 10 лет. Воспоминания о сломанных костях, которые необходимо было сращивать, о проглоченных слезах и жестоких нравоучениях матери. Арджун невольно вздрогнул, и фантомная боль пронзила его правую ногу, точно лезвие ножа. Двух других лекарей, возможно, и удастся убедить помочь, если предложить им взамен что-нибудь соблазнительное. Арджуну не хотелось думать о том, что такого им можно посулить. Аппетиты фейри не прекращали его удивлять. Время, проведенное за изучением юриспруденции под руководством прогрессивных членов британского общества, позволило Арджуну узнать тонкости человеческой природы. Жаль, однако, что те же исследования нельзя было применить к фейри или какому-нибудь вампиру. Да это и не так важно. Арджун обещал своей названной семье помочь Адетте. И ради нее он сделает все, что от него потребуется. Он уже попытался разузнать, где можно отыскать этих двух лекарей-фейри, и выяснил, что один из них приглашен на сегодняшний банкет в честь помолвки лорда Вири и Гранда Сюджи. Только по этой причине Арджун рискнул сунуться к королевскому двору и зайти так далеко от более-менее безопасных приозерных земель его матери. Над головой Арджуна, на верхушке возвышающегося словно башня дуба, собрались гигантские пчелы. Их размеренное жужжание разносилось вибрацией по веткам, которые переплетались, напоминая сводчатый потолок церквушки, а их осенние листья поблескивали, как витражи на окнах. У ног Арджуна стелился ковер из клевера, и его зеленый аромат тянулся по воздуху, смешиваясь с запахами зачарованного леса. Янтарь и мед. Ягоды морожки и вино. Арджун прислушался к лениво сплетничающим придворным фейри, чьи перешептывания были пронизаны скандалами и пороками. Кто что с кем натворил и в насколько компрометирующей позе. Какой лорд был замечен в объятиях какой-то леди или гранда, или сразу двоих. Кого-то застукал партнер, может, даже пожелал присоединиться, или рассердился настолько, что потребовал поединка на рассвете. Его запястье до сих пор не зажило от ранения, полученного на дуэли, сказала фейри с бронзовой кожей, заостренными ушами и вздернутыми уголками глаз цвета фиолетовых ирисов. Ее звали Ротана, если Арджун правильно помнил. Ее старшая сестра, Синора, однажды подошла к нему на вечеринке и пригласила его на свидание у сверкающих вод озера Люр. Когда же он отказал, она заколдовала его кожу, придав ей такой же оттенок, как глаза Ротаны. Поэтому тоска всегда была своего рода мантрой для Арджуна. Как бы ни болело сердце, как бы ни кипела кровь. А она кипела, причем постоянно. Арджун Десаи никогда не забывал обиды. Как не забывал он и все детали каждый раз, когда кто-то, в особенности фейри, становился причиной его бед. И неважно, что Арджун то и дело казался жалким. В конце концов, он ведь был фейри лишь наполовину. Ничтожность стала для него вроде сахара, что добавляет в чай по утрам. И в каком-то смысле это было сладко. Ротана сделала паузу, чтобы глотнуть вина из позолоченного кубка, и искусно расшитый рукав ее наряда взвился по воздуху, повторяя ее движение. «Печально», — добавила она, — «ибо этот дурак обладал весьма талантливыми пальцами». Намек в ее словах вызвал смех вокруг. Арджун вздохнул. «Очередная дуэль. Обычный день при дворе». Кодекс дуэлянтов с недавних пор вошел в моду среди придворных Сильван Уайль. Как это обычно бывало, Перри оказались заинтригованы происходящим в земном мире. Особенно их интересовала религия, ибо они не верили в подобные вещи, а еще не понимали людских понятий вроде социального превосходства. А вот честь и героизм веселили их больше всего, как и человеческие идеи относительно морали, которые очень часто противоречили друг другу. В землях Уайль были придворные, которые одевались как мужчины, однако ненавидели титул лорд. По тому же принципу некоторые предпочитали женские наряды и презирали звание леди. Вместо этого их называли грандами, и никто не высказывался против. Подобное вызвало бы громкий скандал в лондонском обществе. В Бомбее же у Арджуна был кузен, чьи предпочтения не склонялись ни к женскому роду, ни к мужскому. Даже в обществе Вест-Индии, где бок о бок сосуществовало много конвенций, включая религиозные, Арджун ни разу не слышал, чтобы кто-то из членов семьи высказывался негативно о кузене. Внешний мир, разумеется, был совсем другой историей. Знакомые англичане не стали бы вести себя так же благосклонно и принимать подобное, как родные Арджуна, даже если бы это был кто-то из семьи. Традиции многих западных верований часто вызывали у Арджуна смятение, потому что они, похоже, существовали в мире черно-белых тонов, где не было места для любого вида толерантности. У них существовал единый бог, а верующие обязаны были либо поклоняться ему, либо получить клеймо еретика. Однако можно было просто помолиться смертному сыну Господа, чьи плоть и кровь пожирали в качестве ритуала у алтаря. Бастиан был католиком, как и Адетта с Гортензией. Арджуну это казалось логичным, потому что эта религия, по его мнению, идеально подходит для вампира. В индуизме же религии отца Арджуна было бесчисленное число божеств. Отец смирился с существованием фейри и называл их якшами, утверждая, что это не противоречит вере и что в мире есть тайны куда древнее, чем человечество только может себе вообразить. Якша — природные духи в индуизме. Будучи 7-летним ребенком в городе Бомбее, Арджун пытался следовать вере отца, однако чаще ему это не удавалось. Он слишком быстро терял терпение, слишком сильно жаждал получить материальные блага. Впрочем, во всем этом была и некая красота. Нужно лишь знать, куда смотреть. Увы, эта религия приносила Арджуну в детстве и немало печалей, когда, например, отец узнал, что новый друг Арджуна, Саид, был приверженцем ислама. На следующий день Арджуну запретили общаться с ним. Арджун так до сих пор и не забыл, что вера отца отняла у него друга. В этом плане мир фейри был куда более лояльным и прощающим. Быть может, в каждом мире существуют противоречия. Везде что-то одно чрезвычайно кому-то важно, а что-то другое совсем не имеет значения. Арджун не мог не думать, что было бы куда лучше, если бы каждый просто занимался своим делом и позволял остальным людям быть теми, кем они желают быть, молиться тем, кому они желают молиться, и любить тех, кого они желают любить. А по какой причине началась дуэль? Поинтересовался у леди Ротаны лорд с черной, как эбонитовое дерево, кожей, придав своему голосу притворную непринужденность. «Кто знает?» Ротана наморщила нос и поправила локон длинных темных волос за острым ушком. «Да и какая разница, если кровь и слезы пролиты в процессе, а если на горизонте маячит смерть, так еще лучше!» И снова все рассмеялись. Арджун закатил глаза к потолку из дубовых веток великого зала. Смерть вызывала огромное любопытство у бессмертных. Ибо, несмотря на то, что они могли жить вечно, это не означало, что так действительно будет. Если бессмертному угодить прямо в сердце оружием из чистейшего железа или отрубить голову железным клинком, то даже самые искусные лекари не смогут залечить подобную рану. Арджуну казалось, что придворным понадобилось всего пара недель на то, чтобы адаптировать людскую традицию дуэлей под себя и начать вызывать каждого на поединок по любому пустяковому случаю. Когда официальный вызов брошен, дуэлянты должны встретиться на рассвете следующего дня в долине гильдии Фейри, вооружившись пистолетами с железными пулями. Многие придворные наряжались ради подобного случая и делали из этого целое событие, сопровождаемое банкетом с яствами, будто из рога изобилия, и хрустальными графинами, наполненными винами, какие даже бога Бахуса заставили бы пристыдиться. Чаще всего, однако, пули не поражали ни одного из дуэлянтов. Изредка один или же оба идиота оказывались оцарапаны железной пулей, а их кожа опалялась и чернела от раны. Насколько сейчас мог припомнить Арджун, только один раз до сегодняшнего дня Фейри погиб на дуэли, когда металл попал к глупцу прямо в сердце, отчего тот скукожился и обратился в сохшийся кожаный мешок. В центре сплетен обычно находились сексуальные эскапады летнего королевства. В отличие от Лондона или Нового Орлеана, или Бомбея, в Сильван Уайль к наслаждению относились просто, без всяких ограничений. Свадьбы игрались не только между мужчиной и женщиной. Любые два рода могли объединиться, если того желали, и если один из них не принадлежал Зимнему королевству. Разумеется, это ставило под вопрос толерантность правительницы Сильван Уайль относительно отношений Селины с Бастьяном. Сказать по правде, Арджун ума не мог приложить, почему леди Сила вообще позволяет единственной дочери якшаться с вампиром. Однако он готов был поспорить, что дело тут было вовсе не в великодушии. Придворные в Сильван Уайль редко вели себя благосклонно без причины. Арджуну достаточно будет пальцев одной руки, чтобы сосчитать, сколько раз он встречал фейри, которые обладали добротой и порядочностью. Когда дело касалось романтических увлечений с иноземцами, при дворе всегда случались самые серьезные скандалы. Заключать союзы с кем-то на стороне дозволялось, однако сначала необходимо было получить письменное разрешение от обеих сторон, а его, понятное дело, редко кто мог получить. Подобные бессмысленные распри, а также сопровождающие их скандалы и драмы, только укрепили убеждения Арджуна, которые он взращивал в душе годами. Любовь создана для глупцов, к которым Арджун Десай точно не относится. Он понял, что на губах у него зарождается усмешка. Эмоция, отличная от скуки. «Тоска», — напомнил он сам себе. «Абсолютная тоска». Странно, что фейри так уважительно относились к брачным союзам. Обряд, как это называлось в Сильван Уайль, считался одним из самых значимых событий в жизни любого придворного. Наверное, потому что это было одним из немногих событий в жизни бессмертных, обладающих хоть каким-то качеством постоянства. Членам придворной свиты разрешалось жениться и выходить замуж лишь единожды за всю жизнь. Каждый мог иметь сколько угодно любовников, однако второй раз заключать формальный союз было запрещено, даже если супруг умирал. «Так-так-так, и что это у нас здесь?» — проворковал за спиной Арджуна голос, заглушая шум празднества. Арджун даже не обернулся. «Говоришь, как злодей из плохо написанной мелодрамы», — сказал он. «Как придурок, поглаживающий усы». «Усы?» Силуэт вышел из тени на свет. Каждое его движение было плавным, а длинные серебряные волосы развивались за спиной. «Это такие волосы на лице, которые растут над губами у джентльменов». Лорд Вир, точно змея, плавно подошел ближе, внимательно глядя на Арджуна серыми глазами. «Это стильно?» — поинтересовался он. «Если тебе нравится ощущать привкус ужина глубокой ночью, то да». «Шутки шутишь». «Я? Да не в жизнь». Арджун натянуто улыбнулся Виру. Его сарказм часто раздражал фейри, потому что они сами не могли откровенно лгать. Этот факт приносил Арджуну немало радости, ведь ложь была одним из немногочисленных преимуществ, которыми он обладал, будучи этириалом. Глаза Вира сузились. «Что ты здесь делаешь, дворняжка?» — спросил он, и бриллианты на его ушах сверкнули. «Никто при дворе по тебе не скучает. Поверь мне, эти чувства взаимны». «Если ты пришел искать друзей, то они не здесь», — продолжил Вир. Его длинная мантия цвета слоновой кости поблескивала, а туфли с вышивкой напоминали те, какие носили махараджи в Раджастане. Этот гадкий кровопийца Себастьян Сен-Жермен и дочь леди Силы, леди Селина, покинули дворец. Не спрашивай у меня, куда они отправились, ибо и сам знаешь, что мне нет до них никакого дела. Я не за ними пришел. Разве они не твои друзья, полукровка? Разве они не члены твоего маленького королевства?» Вздохнув, Арджун повернулся лицом к Виру. «А тебе-то что?» — поинтересовался он. «Не в твоем стиле проявлять любопытство к чужим делам? Разве выглядит так, будто мне интересно? Я просто-напросто пытаюсь вести вежливую беседу с низшим существом. Недавно я пришел к выводу, что дружелюбие мне даже идет. Изредка». Арджун улыбнулся, будто насмехался над не по годам развитым ребенком. «И все же», — протянул он, — «все эти вопросы. Неужели тебе уже наскучила супружеская жизнь?» Он окинул взглядом толпу. «Где, кстати, фейри, чья несчастная судьба теперь переплетена с твоей?» «Мы с Грандом Сюджи идеальная пара», — прошипел Вир. «Им нравятся те же вещи, что и мне. А ненавидят они те же вещи, что и ты? Ведь это на самом деле куда важнее для крепкого союза». Морщинка в форме V образовалась на лбу у Вира. «А тебе-то откуда знать?» — поинтересовался он. «Тебе, ненавидящему обряд с самого детства. Мне не обязательно принюхиваться к дерьму, чтобы знать, что оно воняет». Бледное лицо Вира порозовело. «Если бы я мог прогнать тебя из королевства, я бы так и поступил. Если бы мог изгнать в Сильван Вальд, в крепость из острова, как бритва льда, то изгнал бы. Если бы мог... Если бы я мог дать тебе пощечину железной перчаткой, я бы дал. Если бы я мог привязать тебя к столбу и оставить на съедение гончим псам наших охотниц, я бы оставил. Арджун усмехнулся. О, погоди-ка, ты уже однажды так поступил со мной, когда нам было по 9 лет. Одно из величайших сожалений всей моей жизни в том, что гончим не позволили закончить охоту. Усмешка Арджуна стала шире. Давай расправимся с любезностями, Вир. Необъятно, как небо, и глубоко, как океан. Таково мое презрение к тебе. Вир открыл был рот, однако потом заметил что-то за спиной у Арджуна и так ничего и не сказал, просто поджал губы. А я уж начал наслаждаться нашей остроумной беседой. Арджун насмешливо вздохнул. «Моя мать прибыла?» Он повернулся. «Или правительница Сильвен Уайль?» «Полагаю, моему партнеру не нравится, когда я насмехаюсь над теми, кто ниже меня по статусу, ради спортивного интереса». У Арджуна отвисла челюсть. Это была редкая, несдержанная эмоция, которая буквально на секундочку появилась на его лице. А затем он разразился смехом. «Неужели ты нашел одного из немногих придворных, у которых есть душа?» «Гранд Сюджи обладают добром и великодушием. Иными словами, тебе легко ими манипулировать». «Нет», — неподалеку раздался мягкий голос, напоминающий журчащий ручей. «Я не считаю, что мной можно легко манипулировать, лорд Арджун, как не считаю глупостью веры в то, что наши возлюбленные способны завтра стать лучше, чем они были вчера». Вьющиеся ткани цвета закатного неба пронеслись по клеверу, когда Гранд Сюджи с длинными и сине-черными волосами, волнистые пряди которых доходили до самой талии, подошли и остановились рядом с лордом Виром. Спустя много лет я начинаю верить, что в нескончаемой жестокости нет никакого смысла, и надеюсь, что со временем лорд Вир со мной согласится. Сомнения пролегли складкой на лбу Арджуна. «Тогда искренне желаю вам удачи, Гранд Сюджи», — сказал он. Сюджи поджали губы. «Этот интерес смертных к удаче сбивает меня с толку. Вера в наших любимых является куда более сильным идеалом, на который стоит полагаться». Арджуну очень захотелось злорадно пошутить. С трудом, но ему все же удалось сохранить молчание, натянув на лицо выражение, которое, как он хотел верить, хоть немного похоже на серьезность. «Не утруждай себя беседами со всяким сбродом, любовь моя», — сказал Вир, взяв Сюджи под руку. «У этого полукровки нет желания становиться лучше. Ему нравится жизнь одиночества и отстраненности. Он хочет быть один веки вечные». «Нет ничего плохого в одиночестве», — сказал Арджун. И я не считаю себя отстраненным. Сказать по правде, я впервые за много лет чувствую себя частью чего-то. Его мысли понеслись к львиным чертогам, к своей названной семье в проклятом Новом Орлеане. Покой от этой мысли наполнил душу Арджуна. Может, любовь не для него, однако он кому-то да важен. Чьи-то жизни он сделал лучше. У него есть место и цель. И он обязательно найдет лекаря для Адетты и никогда больше не ступит на земли Сильвен Уайль снова. Если только обстоятельства его не вынудят. В глазах Вира блеснул кровожадный огонек, точно у львицы, заметившей раненую жертву. Арджун чуть было не ударил сам себя, когда все осознал. Он наболтал лишнего. Он ведь знал, что нельзя вот так открываться, особенно перед одним из самых жестоких членов королевского двора. Будучи членом гильдии Фейри, тех, кто считался самыми достопочтенными жителями Уайли, Вир получал величайшее удовольствие, наказывая тех, кто искал его похвалы. А что насчет тех, кто искал, как его ослушаться? Они таким образом становились отличными мишенями. «Что ты здесь делаешь, Арджун Десай?» — спросил Вир. «Хоть раз в жизни скажи правду. Тебе не нужно бояться несвоевременного наказания». Он наклонился ближе к Арджуну, и Гранд Сюджи нахмурились. «Дорогой», — произнесли Сюджи, — «может, нам лучше навестить наших гостей?» «О, ну разумеется, любовь моя», — ответил Вир, не глядя на своего партнера. «Я просто-напросто желал узнать причину, по которой знакомый из моего детства решил прибыть ко двору на празднование нашей помолвки сегодня». Вместо того, чтобы ответить, Арджун замахнул рукой, подзывая необычайно высокого гоблина с подносом, полным кубков, с изящной гравировкой в виде виноградной лозы. Тот усмехнулся, когда Арджун взял напиток с подноса и выпил содержимое кубка за раз, даже не прервавшись, чтобы сделать вдох. Несмотря на то, что Арджун чуть не задохнулся, ему удалось поставить кубок грациозным движением на место. Вкус чересчур сладкой лакрицы осел у него на языке, и изумрудно-зеленый ликер будто захлестнул, сбивая с ног. Напиток оказался куда крепче, чем его аналог в мире смертных, знакомый людям под названием абсент. «Уверен, ты скоро и сам выяснишь, что я здесь делаю, Вир», — ответил, наконец, Арджун. «И обязательно воспользуешься этой информацией в своих гнусных целях». «Лорд Вир так себя не ведет», — вклинились Сюджи. «Больше не ведет». Вир погладил бледными пальцами длинные волосы Гранда. «Я желаю помочь, полукровка», — сказал он. «Скажи, зачем ты прибыл, и я постараюсь оказать содействие». Его глаза, однако, опасно блеснули. Арджун никогда не переставал дивиться тому, как фейри научились извращать правду. Вир не солгал, когда предложил помощь, однако, что в его понимании является содействием, еще нужно выяснить. Арджун закашлялся, чтобы скрыть насмешку, как раз в тот момент, когда заметил прибывшего на пиршество лекаря, высокого золотоволосого фейри, чья гордая походка выделялась из толпы даже среди магических существ этого мира. «Кого ты ищешь?» — продолжал напирать Вир. Сюджи успокаивающе положили ладонь ему на грудь, прямо под брошь, с изображением солнечного герба Сильван Уайль. «Мой возлюбленный, лорд Брэм желает с нами побеседовать». Не обращая внимания на партнера, Вир настойчиво повторил. «Кого, полукровка? А где правительница Сильван Уайль?» — спросил Арджун, пытаясь сбить настойчивого фейри с правильного пути. «Я заметил, ее нет на рогатом троне. Да и среди придворных я ее не вижу. В беседке плюща ее тоже нет. Она путешествует вместе с дочерью и презренным кровопийцей. Во время ее отсутствия мы с леди Юлинь следим за порядком в королевстве». «Какая жалость», — сказал Арджун. «Мне жаль королевство, как ты понимаешь». «Леди Селина и ее вампирский друг были здесь утром», — ответили Сюджи, деловито покосившись как на Арджуна, так и на Вира. «Полагаю, они отправились в путешествие по землям Летнего Королевства вместе с леди Силой. Насколько мне известно, их видели у озера Люр, в роще лунных кроликов». «Благодарю вас, Гранд Сюджи». Арджун театрально поклонился, положив руку на сердце, и его монокль блеснул в лунном свете. «Нет смысла язвить, лорд Арджун», — сказали Сюджи. «Я желаю помочь. Пожалуйста, не называйте меня так». «Я же говорил тебе, любовь моя», — встрял Вир. «Этот полукровка не знает правил хорошего тона. Полная противоположность своей матери, которую и упрекнуть не за что». Сюджи кивнули. «Быть может, ее сыну еще можно указать верный путь». «Я восхищаюсь твоей верой в это безнадежное создание, любовь моя». Вир притянул Сюджи к себе и поцеловал в висок. Сюджи обняли Вира за подбородок длинными блестящими ногтями. «Простите нас, лорд Арджун, но нам следует побеседовать с лордом Брэмом и другими гостями». Кивнув Арджуну в последний раз, двое возлюбленных отправились прочь. Глядя им вслед, Арджун подумал, что чувство Вира теперь нельзя было не признать. Быть может, даже вызывающие лишь презрение фейри вроде Вира могли измениться ради любви. Как только Арджуну в голову пришла эта мысль, Вир обернулся и одарил его злой улыбкой, точно давая обещание без слов. «Измениться ради любви? Чёрта с два!» — пробормотал сердито Арджун. Он снова взмахнул рукой, подзывая гоблина с подносом, полным зеленого фейри-ликёра, и на этот раз в мгновение ока сумел опустошить целых два кубка. Алкоголь сумел немного утихомирить хаос, разбушевавшийся в мыслях. Ему явно стоит пить меньше как здесь, так и дома, в Новом Орлеане. Однако Арджуну нравилось то, как алкоголь притупляет его чувства. Как мысли и слова начинают плыть перед глазами, словно картина, если таращиться на нее слишком долго. Хотя бы напиваться он всегда мог в компании друзей из Львиных Чертогов. Будучи же ребенком, он ненавидел есть в одиночестве. Снова немножко успокоившись, Арджун мысленно отругал себя за то, что позволил Виру его отвлечь. Поправив рукава рубашки, он направился в сторону высокого лекаря. Он уже был на полпути, когда у покрытого вьющимися лозами входа в беседку плюща раздался шум, быстро обратившийся в крик. Арджун чуть было не повернулся в сторону звука. Та часть его сущности, что принадлежала фейри, тут же захотела все разузнать. Любопытство требовало выяснить все первым и использовать в своих целях, как всегда и поступали в любой ситуации фейри. Арджун нахмурился, приказывая себе этого не делать. Нет, его не касается очередной бред, который станет сегодня темой сплетен при королевском дворе. У него ведь важное дело. Арджун уставился на рой огромных пчел, кружащих в дубовых ветках над головой, концентрируясь. Уставился на ярко-зеленых мух, размером с домашних животных, на их гигантские глазища и мелькающие полупрозрачные крылышки. А потом снова продолжил идти навстречу лекарю. «Пожалуйста», — раздался хриплый женский голос за спиной Арджуна. Услышав этот голос, он замер. Странное чувство кольнуло в самую грудь. Арджун узнал этот голос. По толпе разнесся смех, а затем послышался звук рвущейся ткани. «Пожалуйста!» — вскричал все тот же голос, высокий и перепуганный. «Пожалуйста, я не хотела!» «Они никогда не хотят!» — заметил другой женский голос, наполненный нотками магии фейри. «Поэтому это так и веселит, эти забавные смертные со своими забавными оправданиями». Арджун яростно боролся с желанием обернуться. Нет, это не может быть она. Это невозможно. Собственный слух обманывает его. Или, быть может, его обманывает проклятое сердце. С того самого момента, как Арджун повстречал Филиппу Монтроуз, он не мог избавиться от странного влечения к ней, которое все только портило. Может, дело было в ее очаровательной улыбке или в невероятно длинных ресницах, или в том, что оба они некогда жили на английских берегах. Однако, какова бы ни была истинная причина, Арджун уже и без того помогал ей несколько раз без какого-либо внятного повода. Она обладала чем-то, что заставляло его вести себя глупо. А Арджун Десай ведь не глупец. Арджун размял шею. Нет, не Филиппа. Какая-то ничего не подозревающая несчастная смертная, которая попалась в лапы обитателей летнего королевства Сильван Уайль. Даже если ему ее жаль, он не станет отвлекаться от своих дел ради нее. Ему все равно не спасти девчонку. Лучше уж покончить с этим поскорее. Арджун сделал еще один шаг вперед, в сторону лекаря, однако потом его ноги замерли, точно вкопанные, и страх сдавил горло. «Меня зовут Филиппа, и если вы поможете мне вернуться домой, то, уверяю вас, вы получите...» Снова раздался звук рвущейся ткани, сопровождаемый душераздирающим, пронизанным ужасом воплем. Сердце Арджуна заколотилось, а глаза невольно расширились. «Филиппа! Но это же невозможно!» Арджун развернулся как раз в тот момент, когда она вырвалась из схватки надсмотрщиков. «Пожалуйста!» — закричала она. «Я... простите, что зашла сюда! Я не... а-а-а!» Новый вопль. Снова рвущаяся ткань, сопровождаемая волной жестокого смеха. Арджуна охватила паника, горячая и молниеносная, и мысли у него беспорядочно закружились. Должно быть, она и нарушила покой чар, которые охраняют входную дверь его квартиры. Как ей удалось войти, не покалечив себя, Арджун не знал. Да это и не имело значения. Однако что именно заставило Филиппу Монтроуз отправиться за ним сквозь портал? Арджун приказал себе не реагировать. Он должен сохранять спокойствие и все как следует обдумать. Если он бросится к ней на помощь, не придумав план, то все будет бестолку. Нельзя показать, что они знакомы, пускай и мельком. Если все поймут, что они знают друг друга, то издевки вообще никогда не закончатся. Арджуну не впервой, переживет. В конце концов, он справлялся с жестокостью Фейри почти всю жизнь. Если случится что-то на самом деле ужасное, он всегда может обратиться к матери, попросив защиту. Пусть они не особо ладили и не общались в последнее время, она же все-таки мать. Оставалось надеяться, что это все еще что-то дозначит. Однако у Филиппы тут совершенно никого нет. Смертная вроде нее, особенно с такой хорошей, доброй и честной душой, не продержится в Сильван Уайль долго. Лучшим, на что ей остается рассчитывать, будет быстрая смерть, минимум боли и мук, если это вообще возможно. Последний смертный, которого держали рабом в летнем королевстве, был вынужден играть роль палача. После 2 лет, проведенных с тупым ножом в руках и гоняясь за бешеными крылатыми пикси и говорливыми «Токкеби», тот бедняк в итоге зарезал сам себя. Токкеби. Гоблины в корейской мифологии. От ран, нанесенных тупым лезвием, он умирал целых 3 дня. Его боль веселила Фейри. Подобными представлениями они наслаждались больше всего на свете. Они обожали играть с кем-то слабее них, точно жестокий мальчишка, который наводит стеклышком луч солнца на муравья. Они обожали наблюдать за беспомощными смертными, которые раздирали сами себя на части. Арджун сглотнул. Он изо всех сил пытался не слушать охваченный паникой голос Филиппы. Пытался игнорировать страх, сдавливающий грудь. Игнорировать гнев, наполняющий легкие. Тоска. Абсолютная тоска. Арджун опустил плечи, сунул руки в карманы, натянул на лицо беззаботную усмешку. Что же делать? Перед глазами принеслись возможные варианты развития событий, и каждый из них приводил его лишь в больший гнев. Вероятно, единственное, что в его силах... «Пожалуйста!» — снова завизжала Филиппа, когда один из придворных полоснул ее по руке, отчего рукав наряда отпал, а на коже выступила тонкая струйка ярко-красной крови. «Кто-нибудь, помогите, пожалуйста!» Холодный смех теперь тек со всех сторон рекой, точно вино. Другой придворный швырнул Филиппу перезрелым фруктом, и тот угодил в ее нефритово-зеленую юбку, а сок, пропитавший ткань, сочетался с цветом крови на ее руке. Арджун сжал и разжал пальцы, не поднимая рук. Поиграл с желваками. Он закрыл глаза, приказывая себе придумать какое-нибудь решение проблемы. Какой-то придворный оттолкнул его, чтобы получше увидеть происходящее. Арджун развернулся, поймав равновесие за миг до того, как упасть, и с гневом уставился на виновника. И в это самое мгновение его взгляд вместо придворного замер на Филиппе Монтроуз. В первую секунду Арджун не видел ничего, кроме нее. Кроме ее трясущихся рук и дрожащих губ. Кроме ее платья, разорванного вдоль лифа и рукавов. И юбки, порванной так, будто стая бешеных ворон напала на нее, не оставив ничего, кроме корсета и подъюбника. Филиппа пристыженно прижимала к себе лохмотье платья, изо всех сил пытаясь сохранить честь и достоинство. И при виде этого кровь в жилах у Арджуна вскипела. Он знал, каково это — чувствовать себя беззащитным. Знал слишком хорошо. Голубые глаза Филиппы округлились, когда она его узнала. Умоляюще уставились на него. Она верила, что он единственный, кто мог бы положить конец жестокости остальных придворных. Арджун едва заметно покачал головой. У него все еще не было плана действий. Не говоря ни слова, он попытался сообщить ей, что нужно потерпеть еще чуть-чуть. Филиппа прикусила губу, сжимая крепче разорванное платье. Гнев вспыхнул у Арджуна в груди от одной лишь мысли о том, как сильно ей сейчас страшно. Он вспомнил историю из Махабхараты, которую отец рассказывал ему, когда он был маленьким, где Дурьотхана оскорбил Драупади тем, что попытался сорвать с нее одежду на глазах присутствующих. Махабхарата — древнеиндийский эпос и одно из древнейших литературных произведений, дошедших до наших дней. Драупади обратилась за помощью к богу Кришне, который сделал длину подола ее сари бесконечной, так что ее невозможно было раздеть. Сари — традиционная женская одежда в Индии. Спустя столько лет Арджун не помнил все детали этой истории, однако он помнил, что все закончилось на торжественной ноте — местью. Что все, кто видел попытку обесчестить Драупади, погибли жуткой смертью на поле битвы. Бхима, один из героев Махабхараты, так рассердился, что поклялся разбить грудь виновнику и выпить кровь прямо из его разбитого тела. Арджуну всегда нравился Бхима. «Этот маленький милый цветочек ждет не дождется, когда ему оборвут лепесточки», сказал лорд по имени Мирак, и в тот же самый момент содрал шпильку с волос Филиппы Монтроуз. Локон ее светлых волос рассыпался по плечам. Филиппа вздрогнула, сжимая разорванное платье еще крепче. Разнеслась новая волна смеха. Леди, лица которой Арджун не видел, выдернула из волос Филиппа еще одну шпильку. «Нет!» — вскричала Филиппа, и еще один золотистый локон упал ей на щеку. Слезы блеснули у нее на глазах. Арджун сделал шаг вперед. Если она закричит снова, он не выдержит, и тогда ему конец. Фейри вокруг подходили к ней все ближе, смеясь все громче. Филиппа зажмурилась. «Мистер Десай!» — закричала она. «Пожалуйста, помогите мне! Все мы здесь не в своем уме!» Приключения Алисы в стране чудес. Льюис Кэрролл. Пиппа испытывала страх и прежде. Когда она была совсем маленькой, ей часто снились кошмары. Снились мрачные сны о том, как она теряется в темном лесу, как она лежит на спине на одеяле из мха, а на грудь ей давит огромный деревянный ящик с невесть, чем внутри. Со временем грудь Пиппы все уменьшалась и уменьшалась, потому что ящик становился все тяжелее, пока ей не начинало чудиться, что тот задавит ее, впечатав в землю. Эти ночные кошмары становились лишь страшнее, когда положение ее семьи ухудшилось. За много лет Пиппа стала хорошо знакома с демоном страха, особенно когда поняла, что ей нужно сделать, чтобы спасти родных. Отца необходимо было остановить, пока его угрозы и пороки не уничтожили жизнь ее родных настолько, что ничего уже нельзя было бы исправить. Пиппа сделала то, что было необходимо, чтобы спасти младших брата с сестрой. Ее самый страшный страх, казалось, миновал, когда она осознала, что ей придется покинуть Лидию и Генри, оставив их в Англии. Когда она осознала, что, чтобы создать для них хорошее будущее, ей придется причинить им боль в настоящем, Пиппа ничего не боялась в жизни так сильно, как необходимости бросить их. Этот страх никогда не умирал. Он приходил и уходил, как водные приливы и отливы, однако никогда не исчезал полностью, служа постоянным напоминанием о том, что она потеряет, если не добьется успеха. Страх жил бок о бок с ней. Со временем он стал частью Пиппы. Однако этот страх, тот, который она ощущала в этот самый момент, Пиппа никогда прежде не сталкивалась с подобным страхом в своей жизни. Этот страх не жил бок о бок с ней, а сейчас он окутывал ее, душил, отнимал воздух и свет, и тепло ее тела. Это был страх, шепчущий о том, что Пиппа может умереть. А если она умрет, то не сможет сдержать не только обещание, которое дала Лидии и Генри, но и обещание, которое дала самой себе. Обещание, что пойдет против предначертанного ей, что изменит судьбу. Даже когда отца увели в наручниках и швырнули в темную карету с железной дверью, Пипа не боялась так сильно. Даже когда мать отреклась от нее, когда она кричала о предательстве и заперлась в комнатке, чтобы утопить печали и горести в чае с настойкой опиума. Пипу оставили одну, оставили заботиться о Лидии и Генри, и теперь у них не было ничего, кроме собственного имени. Однако даже тогда она все равно не боялась так сильно. Этот страх не был приходящим и уходящим. Он нарастал и нарастал, стискивая Пипу в своих злорадных челюстях. Неестественно прекрасные создания, высокие и гибкие, как ивы, с волосами и глазами всех цветов радуги, окружили Пипу. Их наряды вокруг нее поблескивали, точно сверкающая на солнце вода, а драгоценные камни в их украшениях были размером с фрукт. Куда бы Пипа ни глянула, она встречала следящие за ней глаза, блестящие от вражды. Вероятно, вот так чувствует себя лисица, когда оказывается загнана в угол охотником. И снова в мыслях Пипы ожили слова ее преподавательницы по фехтованию, госпожи Иган. «Если окажешься в ловушке, поступай самым неожиданным образом. Будь спонтанной». Она советовала это, потому что выпады Пипы были слишком очевидными. Когда Пипа училась фехтовать, она очень часто просчитывала свои действия на 3 хода вперед. Ее желание предусмотреть каждое движение и минимизировать риски придавало ее в самый решающий момент. Чья-то ладонь промелькнула рядом с ней, полоснув по руке. Тонкая струйка багровой крови потекла после того, как блеснувший клинок отступил. Пипа вскрикнула, хотя и не почувствовала боли. Уже есть кровь. Уже взялись за ее беззащитную кожу. До того, как Пипа смогла глядеться и сориентироваться, до того, как попыталась защитить себя или отбиться, в ее сторону полетел огромный фрукт, который напоминал яркое красное яблоко. Он ударился о ее юбку с противным звуком растекшейся мякоти. Если бы бросивший яблоко прицелился чуточку лучше, то мог бы попасть Пипе в лицо, изувечить ее. Чего хотят от нее эти бездушные феи? Пипа снова закричала, умоляя помощи и глазами ища хоть какое-то оружие. Кольцо, которым жестокие похитители окружили ее, все сжималось, а их пальцы тыкали и кололи Пипу в спину. Они пихали ее в живот, дергали за волосы, трепали за щеки, водили ладонями по ее обнаженным рукам, трогали ее без разрешения, будто бы она была каким-то беззащитным существом в питомнике лондонского зоопарка, будто бы Пипа принадлежала им, и они имели полное право делать с ней все, что только пожелают. Страх Пипы обратился в чистейший ужас. Чего они все от нее хотят? Что они с ней сделают? Она совершила ошибку. Пипа это прекрасно понимала. Но неужели ни у одного из этих фейри нет сердца? Неужели у них нет души? Неужели они и правда собираются убить ее за совершенную ошибку? Глаза Пипы в панике забегали по сторонам. А потом она заметила знакомое лицо. Точно луч надежды, прорвавшийся сквозь вечную тьму, словно тростинка, за которую можно ухватиться, прежде чем утонешь в своем страхе. Арджун Десай. Ну, конечно, тот самый, который и привел ее на эту судьбоносную тропу. Облегчение наполнило душу Пипы, когда его ореховые глаза замерли на ней. Они были словно заживляющий бальзам, нанесенный на открытую рану. Ей захотелось упасть на ковер из клевера под ногами, подтянуть колени к груди и зарыдать. Арджун Десай несколько раз помогал ей прежде. Скорее всего, именно поэтому-то Пипа и думала о нем куда чаще, чем полагается юной девушке, помолвленной с другим мужчиной. Она хотела что-нибудь сказать, передать свое облегчение и озвучить надежду на то, что знакомство с Арджуном может уберечь ее от грядущих неприятностей, выразить сожаление о том, что без спроса пробралась в его квартиру и шагнула следом за ним в то магическое зеркало. Однако, когда Пипа открыла было рот, этот негодяй покачал головой. Приказал ей хранить молчание. Что? Почему? И как долго ей еще молчать и терпеть? Арджун Десай хотел, чтобы Пипа ему доверилась. Это было очевидно. Отчасти она и правда хотела ему довериться. Однако помнит ли Пипа, когда она в последний раз доверяла словам мужчины? «Будь спонтанной, Филиппа Монтроуз. Перестань сомневаться и сделай то, чего от тебя ожидают меньше всего». Пипа крепко зажмурилась. «Мистер Десай!» — закричала она охрипшим голосом. «Пожалуйста, помогите мне!» Сквозь слезы она видела, как Арджун Десай замер на месте, и его орехово-карие глаза округлились. А в следующую секунду свет его глаз охладел. Почти что померк. Мужчина без бороды в белом наряде, с заостренными и пугающе прекрасными чертами лица, повернулся к Арджуну, насмешливо скривив бледные губы. «Ты знаком с этим жалким созданием, сын Рии?» Когда Арджуну не ответил сразу, ноздри у Фейри с серебряными волосами сердито раздулись. Отвечай благородному лорду, когда тебе задают вопрос, полукровка. Сердце у Пипы сжалось, точно окаменев, когда она увидела на лице Арджуна выражение полнейшей скуки. Сунув руки в карманы, он лениво подошел к ним и затем остановился, чтобы протереть линзу монокля, прежде чем поместить ее на левый глаз, не торопясь, словно собирался разглядеть Пипу, как лошадь на ярмарке в Дроэда. Дроэда. Ирландский город. После этой унизительной процедуры он скривил губы. Пипа всегда считала его симпатичным, однако впервые теперь она по-настоящему заметила, сколь нечеловеческие идеальные черты его лица, сколь прекрасны его изогнутые черные брови и сколь элегантен изгиб его, словно выточенной из камня челюсти. Как хороши его острые скулы и как приятен глазу теплый оттенок его медной кожи. Пипа не знала точно, почему она не замечала всего этого раньше. Может, потому что он всегда находился в компании бессмертных существ, а их красота была просто неописуема, даже в столь опьяняющем своим декадансом городе, как Новый Орлеан. Даже в мире света и теней, где сверхъестественные создания оживали при свете луны. Если бы у Пипы было время подумать наедине с самой собой, она бы посмеялась над абсурдностью этих мыслей. Как она вообще может в такой опасный момент таращиться на Арджуна Десая и восхищаться его внешностью? А потом глубоко в ее душе зародилась мысль, которая ее поразила. Сердце перестало тревожно стучать в груди. Теперь оно билось в мирном и непоколебимом ритме. Будто бы Пипа внезапно осознала, что самое худшее позади, раз Арджун Десай здесь, с ней. Пипе стало спокойно. Какой абсурд. Если бы она могла доверять этому глупому сердцу, она бы давно так поступила. Однако Арджун Десай никакой не рыцарь на белом коне. Он не бросился ей на помощь. С чего ему защищать ее от этих существ? Чем он ей обязан? Пипа отвела глаза, и страх поглотил ее с новой силой. Кто она такая для этих прекрасных созданий, которые были похожи на вытесанные бриллианты из мира кошмаров? Над Пипой продолжали насмехаться. Длинные пальцы продолжали дергать ее за растрепавшиеся локоны волос. Они продолжали трогать разорванные кружева у нее на груди. Пипа приказала себе перестать плакать, потому что при виде ее слез эти создания, кажется, веселились лишь еще больше. Пипа поступила так же, как поступала, когда была маленькой, как поступила, когда осознала, что ее первый герой, ее отец, на самом деле превратился в злодея. Она нашла способ спасти саму себя, пусть всего лишь на мгновение. Каждый раз, когда герцог Ашмара, смертельно пьяный, погрязший в долгах, возвращался домой в их обветшалое поместье, крича на несуществующих слуг, Пипа уходила в себя, сворачивалась в клубочек, глубоко в мыслях, прячась там, где никто не найдет ее. Там у нее стоял столик с тремя тарелочками, тремя чашечками, тремя улыбками. Пипа, Лидия, Генри. Она уходила в то единственное место, где все они были в безопасности и тепле, где все они были любимы. Насмешки вокруг Пипы превратились в приглушенный шум. Она начала повторять про себя разные факты, ища успокоения в истине среди хаоса. Она находилась и в мире фейри. Это факт. Феи действительно существуют, и они совсем не миролюбивые. Ее лучшая подруга, Селина Руссо, исчезла несколько недель назад. Пипа, помолвленная, должна выйти замуж за Фобуса де Вере менее чем через 72 часа. Ей нужно найти портал обратно в Новый Орлеан как можно скорее. Вернуться в дьявольски прекрасный город вампиров и оборотней и других неземных существ. Пипе следовало подумать, прежде чем шагать в неизвестность следом за Арджуном Десаем. Теперь она вспомнила тот вечер, когда увязалась следом за детективом Майклом Гримальди на болото и стала свидетельницей его обращения в волка под светом полной луны. Ей потребовалась целая неделя, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Однако она не могла не поверить в то, что увидела собственными глазами. Не могла не верить собственным ушам, которые слышали волчий вой. А потом ей не потребовалось много времени на то, чтобы выяснить правду об истинной природе существ, скрывающихся у всех на виду в самом сердце общества Нового Орлеана. В обществе, в котором существовали оборотни, не могло не оказаться вампиров. Пипа догадывалась об их существовании еще до того, как все осознала. Обескровленные жертвы, холодная кожа, как у адетты, неприличная красота — все это не является частью смертного мира. Пипа сделала еще один глубокий вдох. Три тарелочки, три чашечки, три улыбки. Пипа, Лидия, Генри. Мысли Пипы наконец-то пришли в порядок. Новая волна спокойствия укутала ее, прогоняя прочь приближающийся страх. А потом кто-то толкнул ее, выдернув из мысленного покоя, и хаос снова завладел ей. Она упала, успев выставить руки за мгновение до того, как растянулась на ковре из клевера, а ее золотой крестик и странный амулет на цепочке из железа и серебра повисли под подбородком. Пиппе хотелось уткнуться лицом в зелень и зарыть голову в землю, как страус, однако она не собиралась доставлять столько радости собравшимся вокруг. Вместо этого она снова поднялась на ноги в своей нефритовой юбке, перепачканной теперь травой более темного зеленого оттенка, и смахнула с пальцев свежую землю. Пиппа посмотрела на Арджуна Десая, высоко подняв подбородок и слыша, как сердце бьется в висках. И снова пульс утих при виде него, будто бы он успокаивал ее без единого слова, хотя они стояли на некотором расстоянии друг от друга, довольно далеко на самом деле. Пиппа не нуждалась в его беззвучной поддержке. Ей нужна была его помощь, действие, черт возьми. В конце концов, он мог бы за нее заступиться хотя бы словами. «Пожалуйста, мистер Десай», — сказала она. «Скажите, что это все какое-то недоразумение. Я знаю, вы не хотите, чтобы мне причиняли боль. Пожалуйста, помогите мне». Все та же женщина-фейри, которая первая начала рвать на Пиппе одежду, схватила ее за локоть и подтащила ближе к себе. «Полукровка не сможет тебя спасти, голубка», — злорадно произнесла она и продемонстрировала Пиппе точное оружие правую руку. Каждый ее ноготь украшал драгоценный наконечник, напоминающий звериный коготь, и их кончики блестели в лунном свете. А затем женщина-фейри провела одним из когтей по щеке Пиппы, затем по линии подбородка. Пиппа затаила дыхание, услышав, как металл царапает ее кожу. Вокруг нее послышался тихий смех, разнесшийся злорадным эхом. Металлический коготь продолжал давить Пиппе на горло, пока она не перестала дышать, испугавшись, что если шевельнется, то драгоценный наконечник пронзит ее плоть насквозь. Пиппа покосилась на Арджуна Десая. Некая эмоция промелькнула на его лице, хотя он и продолжал неподвижно стоять чуть поодаль, глядя на нее с той же скукой в глазах, а его монокль поблескивал, ловя свет, когда его грудь поднималась и опускалась с каждым вдохом и выдохом. Женщина-фейри сильнее прижала коготь к тонкой коже на горле у Пиппы. Пиппа невольно охнула, подняв глаза к потолку из переплетенных веток. К небу и богам, какие только могли услышать здесь ее молитвы. Она ждала наступления боли, однако этого не произошло. Может, из-за страха она перестала что-либо чувствовать. «Думаешь, что умрешь, смертная малышка?» — шепнула Пиппе на ухо женщина-фейри. «О, нет-нет-нет, тебя ждет куда более ужасная участь». Ее смех напоминал звон колокольчика в церкви. Пиппе хотелось содрогнуться, хотелось закричать. Теплая кровь потекла по ее шее, пропитывая порванные кружева на воротничке платья. Однако она не шелохнулась и не почувствовала боли. Она уставилась на Арджуна Десая. Вместо того, чтобы снова от страха сжимать подол платья, она сжала руки в кулаки и стиснула челюсти. Все та же эмоция мелькнула на посуровевшем лице Арджуна, отчего его глаза будто бы приобрели более бледный оттенок, теперь напоминая топазы. «Сердце стучит, как у кролика в капкане», — раздался мужской голос неподалеку. Благородный лорд с гладкой бледной кожей и длинными серебряными волосами. Со всех сторон он словно сиял изнутри. Даже тонкая ткань его наряда с золотой окантовкой сверкала. «Я слышу даже отсюда». Он дернул Пиппу, уводя прочь от женщины-фейри, утягивая в свои объятия нежным движением. От него по коже у Пиппы пробежал холодок. Вот что происходит, когда смертная испытывает страх. Их сердца выскакивают у них из груди. «Однако ты и так об этом знаешь, верно, дворняжка?» Пиппа осознала, что он обращается к Арджуну Десаю. Фейри-лорд повернул к нему голову, продолжая. «Твой смертный отец должен был тебя этому научить. Кровь у них спешит к самой сердцевине, чтобы защитить их слабые сердечки. Если бы я был одним из наших недругов-кровопийц, она бы даже выглядела аппетитно». Он сделал вдох рядом с Пиппой, словно мог учуять ее страх, и удовлетворенно улыбнулся тому, как Пиппа задрожала в ответ. А затем его улыбка стала шире, точно он наслаждался насмешками над Арджуном даже больше, чем издевательствами над Пиппой. «Ты знаком с этим милым крольчонком, сын Рии?» — снова спросил он злым полушепотом. «Отвечай на мой вопрос». Прежде чем Арджун Десай успел ответить, еще чьи-то пальцы дернули Пиппу за волосы, отчего остававшиеся еще в некотором подобии прически длинные локоны рассыпались окончательно. Золотые кудри разлетелись по спине за плечами, пока кровь от раны на горле продолжала капать на зеленый мох у ног. «И что же нам теперь с тобой делать?» — сказал фейри-юноша, который окончательно уничтожил прическу Пиппы. На вид ему было не больше 15 лет, несмотря на старинный ремень, крест-накрест украшающий его наряд на груди, на котором висели кинжалы. С жестокой улыбкой он схватил Пиппу за талию, вырвав из объятий Фейри Лорда с длинными серебряными волосами. Затем юноша оставил холодный поцелуй на ее щеке. Когда же он отстранился, на губах у него красовалась кровь. От него воняло еловыми иголками и чем-то резким, будто она вдохнула соль. Пиппу чуть не стошнило. А затем он оттолкнул ее так, будто она была ядовитой, и зашипел, когда струйка серого дыма взвилась от его шеи. Он схватился рукой за горло, и злость вспыхнула в ярких глазах. «Ведьминский талисман!» — вскричал он разгневанным голосом. «Железо!» «Железо?» — удивилась Пиппа. «Неужели он говорит об амулете, который сделала Элуиз?» Фейри-леди, которая дергала Пиппу за волосы, схватила ее за перед разорванной блузы. «Как ты смеешь являться в наше королевство с подобным ядом?» — воскликнула она. «Арджун!» — снова вскрикнула Пиппа, врываясь из схватки женщины. Когда ей это удалось, Пиппа пошатнулась. Она впервые назвала его по имени, а не по фамилии. Однако продолжать следовать формальностям в данный момент, кажется, было уже нелепо. «Этот крольчонок думает, что ты будешь ее героем, сын Рии», — сказал фейри-лорд с длинными серебряными волосами. «Это смертное для тебя что-то значит?» Пиппа молча наблюдала, как фейри в юбках цвета закатного неба выходит вперед и кладет руку ему на плечо. «Дорогой», — раздался его голос, обращенный к мучителю Пиппы. «Девочка напугана. Довольно. Довольно будет, когда я так решу. Если я не могу получить ответ от Арджуна Десая, то поступлю так, как нужно. Она зашла в наше королевство без разрешения, а значит, должна заплатить за это». Он схватил Пиппу за подбородок, заставив тем самым посмотреть в свои нечеловеческие серые глаза. «Посмотрим, правда ли этот талисман тебя защищает?» «Вир!» У Пиппы перехватило дыхание. Фейри-лорд отпустил ее подбородок. «Арджун Десай?» Медленно шагнул вперед. Когда он подошел, все фейри, стоящие вокруг Пиппы кольцом, расступились, позволив ему приблизиться. «Хоть мне и не хочется лишать тебя веселья в день твоей помолвки, лорд Вир», — произнес Арджун непринужденным тоном. «Будет разумно сначала проконсультироваться с правительницей Сильван Уайль, прежде чем заводить себе новую игрушку». Он жизнерадостно подмигнул Пиппе, а затем ухмыльнулся. «К тому же, мне кажется, эта девчонка каким-то образом не безразлична дочери нашей правительницы». «Дочери?» — Пиппа растерянно нахмурилась. «О ком он говорит?» «Как я уже говорил тебе, дворняжка, ни леди Сила, ни леди Селина не присутствуют сейчас при дворе», — недовольно возразил лорд Вир. «А в их отсутствии я управляю беседкой плюща». «Селина? Леди при дворе Фейри? И, очевидно, благородного рода». Пиппа чуть было не ахнула, и гнев промчался по ее венам. Но, разумеется, Селина была леди благородного рода, и, разумеется, Пиппа была последней, кто узнал правду. «Дорогой!» Фейри в юбках цвета закатного неба говорил тихим, успокаивающим тоном. Слово, однако, было произнесено почти как предупреждение. «Прошу тебя, давай вернемся на празднество. Довольно этой забавы. Нужно уметь помогать, а не причинять боль». На лице Арджуна появилась легкая улыбка. «Прислушайся к партнеру, Вир. И если я правильно помню, ты не единственный правитель этого королевства, пока отсутствует Сильван Уайль». Он потер шею, зевая. «Может, стоит проконсультироваться с леди Юлинь, прежде чем принимать поспешное решение?» «Твои попытки выглядеть беспечным слишком очевидны, Арджун Десай», — прорычал лорд Вир. «Это жалкая смертная с тобой знакома». «Я же сказал тебе». Гнев в голосе Арджуна проскользнул почти незаметно. Почти что. Однако Пиппа уловила эмоцию, глубоко скрытую за маской скуки. Это выражалось в странном тоне его голоса. В нем промелькнула жестокость. «Она не безразлична леди Селине, а мне не хотелось бы расстраивать леди Силу, выражая неуважение к подруге ее дочери». Вир сделал вдох через нос, однако не убрал руку с талии Пиппы. «Ты слишком часто лжешь», — сказал он. «Эта золотоволосая кукла пока останется в моей клетке». Ухмылка мелькнула на его губах. «Мы подождем и посмотрим, правда ли судьба этой нарушительницы границ имеет значение для леди Силы». Арджун равнодушно пожал плечами, хотя и сделал еще один шаг вперед. «Вир, я думаю, будет лучше, если...» «Эта смертная моя», — оборвал его лорд Вир тираничным тоном, будто бы делал официальное заявление при дворе. «Она моя». Обида собралась у Пиппы на языке. Злость, усиленная страхом, который, как она знала по опыту, являлся одной из самых опасных эмоций. Она продолжила молчать, однако не без усилий. Арджун Десай, должно быть, задумал какую-то игру. Быть может, он не спешит ничего предпринимать, потому что пытается потянуть время. Или со стороны Пиппы глупо так полагать. Повисла натянутая тишина. Арджун моргнул раз, затем второй, продолжая сохранять непроницаемое выражение лица. Лорд Вир улыбнулся. Что-то в этом Ферри напоминало Пиппе отца ее жениха Фобуса. Будучи сыном известного политического деятеля, Реми де Вере с детства верил, что имеет право заполучить все, чего только не пожелает. Он часто брал что-то без спроса, готов был сражаться и отдать любую цену за победу, лишь бы иметь все и сразу. Держал родных в ежовых рукавицах. Фейри Лорд и Арджун Десай обменялись опасными, как заточенный кинжал, взглядами. «Ну уж нет, Вир», — произнесла женщина с драгоценными когтями, недовольно надув губы. «Ты всегда получаешь все самое веселое. Эта девчонка моя». Пиппа побледнела, услышав, что Фейри называет происходящее весельем. «Пожалуйста, я». «У тебя нет воображения для подобного рода занятий, Иная?» — ухмыльнулся Вир. «Ты явно не умеешь танцевать. А что насчет пения?» — поинтересовался он у Пиппы. Она сглотнула, затем покачала головой. «Какая жалость!» — он вздохнул. «Если ты не умеешь ни петь, ни танцевать, нам придется придумать что-то другое, чтобы занять твое время». Он рассмеялся. «Уведите ее в мои покои». Он махнул рукой, подзывая воинов в серых мантиях, держащих в руках сверкающие копья, и его хватка на руке Пиппы ослабла. «И избавься от этой железной дряни, напоминающей талисман». «Нет», — сказала Пиппа, вырвавшись. До того, как кто-либо успел моргнуть, она содрала один из кинжалов с ремня лорда Фейри, стоящего рядом. «Я никуда с вами не пойду». Один из воинов в серой мантии предостерегающе выставил копье. Хрупкая юная девушка с длинной косой, темных волос и воинственным лицом. «Опусти клинок, смертная шавка», — сказала она. «Нет», — ответила та, — «не опущу». Она взмахнула кинжалом, точно шпагой, у правого бока девушки, встав в боевую позу, и медленно обвела клинком всех, кто стоял вокруг нее, предупреждая, чтобы никто не посмел подойти. Так госпожа Иган и учила Пиппу много лет назад. «Как забавно», — сказал лорд Вир. «Юрий, полагаю, эта шавка думает, ты все портишь», — заявил Арджун с затяжным вздохом. Он подошел к Пиппе, оттолкнув стражницу в серой мантии. Подошел достаточно близко, чтобы Пиппа могла достать его клинком. На мгновение она задумалась, а не вонзить ли кинжал ему в спину, и гнев горячей волной разлился под кожей. «Это и правда один из твоих величайших талантов, лорд Вир», — добавил Арджун. «Все портить». «О чем это ты, дворняжка?» — процедил сквозь зубы Фейри. «Причина, по которой девчонка прибыла сюда, заключается в том, что она хочет познакомиться с моей матерью», — сказал Арджун, уставившись на Пиппу немигающим взглядом. Он обращался к толпе без тени сомнения, и он просил Пиппу ему подыграть. «И ты все нам испортил, Вир», — продолжил Арджун. «А ведь мы просто хотели преподнести всем сюрприз, сообщив новость». А затем он улыбнулся Пиппе с такой теплотой, что она сумела лишь вытаращиться на него в растерянности. «Новость? Какую новость?» Ей стало не по себе. Арджун кивнул. «Она не может быть твоей, потому что она моя, а я ее». «Чего?» Пиппа чудом удержалась от изумленного вопля. «Мы собираемся пожениться», — сказал он. «Филиппа Монтроуз — моя невеста». «Мне не случалось ни читать, ни слышать, чтобы когда-либо струился мир на поток любви». «Сон в летнюю ночь». Уильям Шекспир. Внезапно в беседке плюща повисла тишина. Все бранные слова, какие Арджун только мог припомнить в этот момент, угрожали сорваться с его губ. Ему хотелось кричать, но он молчал, и гнев душил его, сдавливая грудь. Ему хотелось броситься прочь. Хотелось укутать Филиппу Монтроуз в свою теплую мантию и унести подальше отсюда, а потом бросить к берегам бурной реки Миссисипи и потребовать объяснений. Как она могла совершить подобную глупость? Как могла отправиться следом за ним в портал между мирами? Неужели у нее не возникло предчувствия опасности? Неужели она обитала в мире света и любви, где потрескивающий огонь в камине греет душу, не замечая мрака реального мира? Это треклятая мем-сахиб со своим треклятым английским чаем на завтрак. Мем-сахиб — форма уважительного обращения к замужней женщине в Индии. «Немыслимо!» — чуть не закричал Арджун. Ему хотелось не просто прочитать ей нотацию. Впервые в жизни он понял, что имел в виду отец, когда говорил, что не помешало бы хорошенько отлупить сына. Эмоции захлестнули Арджуна. Ему хотелось кричать, хотелось крушить все вокруг. Тоска. Абсолютная тоска. Он выпрямил спину, приказал захлёстывающим эмоциям отступить. Арджун снова поднёс монокль к левому глазу и уставился на Филиппу Монтроуз сквозь заколдованную линзу. Оранжевая растерянность облаком окружала её. А ещё в ней был закатный оттенок страха, пронизанный чистейшей белой уверенностью в своей праведности. И, что странно, были проблески ярко-красного гнева. Она злилась? Но ведь не она только что дала клятву верности тому, кого едва знала. Это Арджун потерял свою первую и единственную возможность когда-либо обвенчаться, потратив ее на надоедливую невесту Фобоса де Вере. Что ж, по крайней мере, Арджун не видел никаких признаков мрака в Филиппе Монтроуз, никаких чернильно-черных оттенков скрытности или морока обмана. Он решил, что это должно помочь ему чувствовать себя лучше, хоть немного. Будь оно все проклято. С чего бы ей вообще злиться? Он ведь пытался спасти ее чистую, как белая лилия, жизнь. Однако оставался вопрос, сработает ли это? Арджун понимал, что рискует. Вир и остальные придворные могут ему не поверить. Они могут заподозрить, что он просто-напросто пытается таким образом защитить Пипу. И это была правда. Если бы у Арджуна было больше времени, то, может, он бы сумел придумать план получше. Однако, как это часто случалось в последние дни, время было его врагом. Чтобы уберечь Пипу от жестокости Фейри, Арджун мог сам ее поскорее убить. Или же жениться на ней. Что-то подсказывало ему, что Филиппа Монтроуз не поблагодарит за первый вариант. Предложение жениться на ней все равно было рискованным. Даже если Арджуну удастся убедить придворных в том, что они с Пипой и правда безумно влюблены друг в друга и собираются пожениться, есть вероятность, что это ничего не изменит. Даже безопасность самого Арджуна здесь была под вопросом, особенно учитывая то, что он сам некогда отказался от титула придворного. По мнению многих присутствующих здесь сейчас, Арджун и сам был лакомой добычей. Он ведь отказался от своего места среди них, повернулся спиной к их миру, а значит, в их глазах он едва ли занимал место выше, чем любой другой смертный. Арджун полагал, что имя его матери может остановить их гнусные замыслы, однако распространяется ли ее защита на его смертную невесту? Только время, это чертово время, покажет. Теперь же, к лучшему или худшему, он должен обвенчаться. Как влюбленный глупец. Арджуну хотелось рассмеяться, словно безумцу, а потом, будто его мысли внезапно стали достоянием публики, из тени позади донесся смех. Смех начал распространяться, как дикий лесной огонь, пока всю беседку не окутал звук бесстыдного веселья. «Единственный сын генерала Рии влюбился в смертную девчонку», — задорно сказала Ротана, а ее сестра Синора сердито уставилась на Арджуна, и из ее ушей чуть не повалил дым. «Вот так шутка!» Другая фейри-леди захохотала рядом, сказав, «Генеральша его прикончит, но просто на части порвет и скормит кости ледяным стервятником на границе Сильванвальд». «Как забавно!» — раздался хихикающий голос фейри Гранда следом. Несмотря на все родительские наставления генеральши Рии, ее сын так и не уяснил ни единого урока из прошлого матери. «Смертная возлюбленная? Какая смешная жалость! Может, она от него откажется?» произнес лорд Эвандир, на груди у которого поблескивали ремни с кинжалами. «Тогда мы покажем ему, каково это — находиться в Уайль без ее защиты». Его мальчишеское лицо растянулось в злобной ухмылке, а ожог от железа на горле уже почернел, заживая. Эвандир был младше Арджуна. На первый взгляд он выглядел не старше смертного мальчишки лет 14 или 15, с заостренными кончиками ушей и обласканной солнцем кожей. Ему еще предстояло достичь возраста полного созревания, того момента, когда он перестанет взрослеть и меняться и примет свою бессмертную форму. Однако, несмотря на то, что Эвандир выглядел как мальчишка, он все равно считал себя важнее и выше Арджуна по статусу. А ведь его родители даже не были членами гильдии Фейри. Мать Арджуна являлась главной охотницей всех земель Сильванвайль. Верховная генеральша Леди Силы, вторая по важности после самой правительницы, и все равно этот мелкий гаденыш имел смелость смеяться над Арджуном. «Защита?» — повторил он с усмешкой. «Как забавно. Я всегда вспоминаю о важности защиты, когда вижу тебя, Эвандир, о французских письмах, о презервативах. Как там это еще называется?» Боковым зрением Арджун видел, как у Филиппа Монтроуз буквально отвисла челюсть. Он сомневался, что в приличном обществе кто-либо когда-либо упоминал в ее присутствии половой акт. «Чего?» — Эвандир моргнул. «Леди Эвандрил, стоило воспользоваться защитой в ночь, когда она тебя зачала», — пояснил Арджун. «Ты что, оскорбляешь мою мать?» — прорычал Эвандир. «Я требую компенсации». «Не сомневаюсь, ты часто слышишь подобные слова», — продолжил со все той же усмешкой Арджун. «Но, увы, я не собираюсь с тобой стреляться. Мне нужно печь хлеб и жить жизнь. Если ты слишком труслив для дуэли, полукровка, то я требую извинений». «О, ну, разумеется». Арджун поклонился, вальяжно раскинув руки в разные стороны. Мне очень жаль, что ты родился». Эвендер выдернул два кинжала из серебряных ремней на груди и бросился к Арджину. Многозначительно улыбаясь, тот шагнул в сторону и схватил Эвендера за талию. Мальчишка перестал злиться, и вместо этого его глаза широко распахнулись. Рассмеявшись, Арджун его отпустил. Эвендер так и остался стоять на месте, застыв, и на его лице теперь одновременно красовались злость и растерянность. «Ты вечно забываешь, верно?» — шепнул ему Арджун. «От смертного отца мне досталась эта подло прекрасная внешность, а от матери Фейри — способность замораживать кровь в твоих венах». Затем Арджун повернулся к Пипи и протянул ей ту же самую руку. «Ты с ума сошел?» — возмутилась она, уставившись на его ладонь. Ее лицо побледнело. «О!» — сказал Арджун. «Я не причиню тебе вреда. Обещаю». Он снова протянул ей руку. «Да, конечно!» — воскликнула Пипа. «Ты обратил его в статую голыми руками. А ты обожгла его железным талисманом, и ничего с ним не стало», — парировал он. «Все с ним будет в порядке. Ну, по крайней мере, скажем, минут через 10». Он еще раз протянул Пиппе руку. «Настойчивее. Будь оно все проклято. Он ведь пытается ее спасти. Он только что обещал на ней жениться». И все-таки Филиппа не собиралась принимать его помощь, продолжая держать в руке кинжал и направив его в сторону Арджуна. «Как забавно!» — Ротана захлопала в ладоши. «Невеста не спешит в твои объятия, лорд Арджун. Должно быть, ваша брачная ночь будет столь же интересной. Скажите-ка, леди Филиппа...» Она сделала паузу, чтобы прикрыть рот рукой и хихикнуть. «Вы этот маленький кинжальчик возьмете с собой в брачное ложе?» Толпа разразилась смехом. «Кто-то же должен?» — процедила сквозь зубы Филиппа. До того, как кто-то еще что-либо сказал, Арджун откинул голову назад и рассмеялся. Филиппа Монтроуз обладала чувством юмора. Он был этому рад. Оно ей теперь пригодится, как никогда. Быть женой без чувства юмора сложно. «Над чем ты смеешься?» — поинтересовалась Ротана. «Да ни над чем», — ответил он. «Кроме того, что я доволен своей невестой». «Действительно», — сказал Вир, загнув брови. «Твоя невеста? Какая удача!» Арджун подошел ближе к Пиппе. Ему очень хотелось прикоснуться к ней и притянуть к себе ближе. Хотелось ее защитить. Но, к его сожалению, Филиппа отстранилась от него в четвертый раз. И снова Арджуну захотелось на нее накричать. И он чуть не сделал это. Однако в следующее мгновение на ее лице промелькнул едва заметный страх. Арджун понял, почему Пиппа может бояться. Разумеется, она не верит его жалким попыткам приободрить ее. Ее только что затащили в толпу безжалостных фейри, а он решил, что, прикоснувшись к ней, вот так просто ее успокоит? Да как же. Поэтому вместо этого Арджун посмотрел Пипе в глаза, без слов умоляя ее подыграть ему. «Понимаю, почему ты считаешь, что это удача для меня», — сказал Арджун, обращаясь к Виру. «Как и понимаю, почему это неудача для тебя». «Сколько я тебя знаю, ты никогда не упускал возможности посмеяться над святостью свадебного обряда». Вир посмотрел на Арджуна сверху вниз, задрав нос. Затем перевел взгляд на Филиппу. «С чего мне верить, что теперь ты говоришь правду?» Арджун никак не поменялся в лице. «С чего мне беспокоиться о том, веришь ты мне или нет? Ты знаешь, как мы чтим союз?» «Знаю. От него нельзя отречься при первой же возможности. Нельзя относиться к этому как к забаве, как относятся в мире смертных». «Знаю». Арджун кивнул, не моргнув. Сказать по правде, он понимал все это куда лучше, чем многие фейри. Верность его матери своему смертному супругу, мужчине, которого она оставила в Бомбее, стерев его воспоминания навсегда, было не описать словами. До сегодняшнего дня генерал Рия не разговаривала напрямую ни с отцом Арджуна, ни с собственным сыном. Однако она до сих пор носила кольцо супруга на золотой цепочке на шее. И, насколько было известно при дворе, у нее с тех пор не было ни одного любовника. Арджун с Виром сердито уставились друг на друга, по-прежнему улыбаясь, а Филиппа рядом растерянно прикусила губу. Арджуну не нужно было даже смотреть на нее, чтобы понять, что она крепче сжала клинок, а кончики ее пальцев побелели от мертвой хватки. Вир задумчиво скривил губы, а потом окинул взглядом придворных фейри вокруг себя так, будто бы пытался придумать, что ему сделать дальше. Его взгляд замер на милом личике своей любви, на Гранди Сюджи. Те кивнули, точно подбадривая, с доброй улыбкой на лице. «Брачный союз, заключенный посредством обряда, нельзя разорвать, даже после смерти», — продолжил Вир. Сердясь, Арджун кивнул. «Я в курсе», — повторил он, стиснув зубы. «А ты, смертная малышка», — поинтересовалась фейри-леди, стоящая за спиной Вира. «Ты знаешь, как высоко мы ценим клятвы, которые даем?» Она многозначительно изогнула брови, уставившись на Филиппу. Не вздрогнув, Арджун повернулся к будущей супруге, продолжая уговаривать ее без слов. Если она согласится выйти за него, он будет ей верен, особенно если это гарантирует ее безопасность. Но, разумеется, он не станет требовать от нее обещания сдержать эту клятву в мире смертных. Ни один смертный не должен хранить верность клятвам, данным под угрозой смерти. Это была не идеальная помолвка, но... Если уж Арджуну и пришлось бы жениться однажды, то возможность защитить девушку таким образом кажется вполне достойным делом. Чем больше он думал обо всем этом, тем увереннее себя чувствовал. А может, он просто-напросто таким образом убеждал себя в том, что такое плохое решение будет наилучшим исходом событий. Ведь именно так сладко обманывают себя смертные. «Ты знаешь, насколько священен наш обряд?» — спросил у Филиппа Вир. «И не смотри на полукровку в надежде получить подсказку. Думай своими мозгами». Некая эмоция мелькнула на лице Филиппы. Странная смесь злости и страха. Она сдержанно кивнула, прикусила щеку изнутри, а потом произнесла. «Знаю». «И ты согласна вступить в подобный союз?» — напирала фейри-леди, стоящая за спиной Вира. Снова повисла тишина. Филиппа снова кивнула. И снова Вир посмотрел на Гранда Сюджи. «Стараться помочь», — пробормотал Вир, словно размышляя вслух. «Не навредить». В следующую секунду Арджуну жутко захотелось врезать Виру по лицу, потому что выражение лица Фейри вдруг приняло блаженный умиротворенный вид. Даже поза Вира как будто бы поменялась, напоминая теперь Арджуну хамелеона, постоянно меняющего окрас. Лорд, очевидно, скрывал свои истинные гнусные намерения. «Какая радость!» — сказал он. «Давайте же отпразднуем все вместе!» Он повернулся к Сюджи. «Теперь это пиршество не только в честь нашей помолвки с Грандом Сюджи. Давайте же поднимем бокалы за две помолвки сегодня. Двойной праздник!» Он широко и ослепительно улыбнулся. Гранд Сюджи тоже улыбнулись, всплеснув руками от гордости за супруга. Невозможно, чтобы любовь изменила Фейри к лучшему. Отец Арджуна пытался годами. Умолял супругу отказаться от своих амбициозных планов и не забирать сына в летнее королевство, а научиться радоваться их размеренной тихой жизни. Какое-то время это даже срабатывало. Целых 7 лет они прожили в Бомбее, и Арджун тогда даже не подозревал о происхождении матери. Для него она была просто мама. Мама, которая пела ему песенки голосом, способным очаровать самого Равану. Равана — герой индуистской мифологии, правнук бога Брахмы. Нельзя было не признать, что она редко улыбалась. Однако каждый вечер она читала Арджуну сказки и рассказывала истории о фантастических тварях, жутких демонах и существах, обитающих в лесных чащах. Целых 7 лет она, кажется, была всем вполне довольна. Глядела на отца Арджуна точно так же, как Сюджи, глядя на Вира. Напевала себе под нос, когда думала, что никто ее не видит. Увы, вскоре Арджун узнал, что от амбиций просто так не отказываются. Воспоминания пронеслись перед глазами Арджуна, и он снова посмотрел на Филиппу Монтроуз. Несмотря на то, что она выглядела помято, одежда была порвана, а лицо перепачкано, нельзя было не замечать ее красоты. Как квинтэссенция английской розы, кожа Филиппа бледно сияла, ее длинные темные ресницы очаровывали, а на носу красовались едва заметные веснушки. Она была точно нимфой из уэльской волшебной сказки. И хотя она всегда казалась Арджуну кроткой, несколько раз он мельком замечал в ней что-то еще, некую пылающую праведность. Наблюдая, как Филиппа неустанно пытается заботиться о тех, кого любит, он решил, что она является тем человеком, который изо всех сил чтит данные обещания. Девушка, которая ни за что не откажется от своих идеалов. Наверное, будет нелегко убедить юную женщину вроде нее в том, что их помолвка в Сильвон Уайль никак не повлияет на ее планы выйти замуж за Фобоса. Как только они вернутся в Новый Орлеан. Однако все это не важно. Что сделано, то сделано. В конце концов, помолвка — это еще не свадьба. На самом деле, если Арджун сыграет достаточно правдоподобно, есть большая вероятность того, что ему не придется жениться еще довольно долго. После того, как их помолвка будет заключена формально, в смертном мире уже пройдет несколько десятилетий, прежде чем при дворе об этом вспомнят. Главным вопросом сейчас является безопасность Филиппы. Как только они будут помолвлены, придворные, будем надеяться, позволят ей уйти, и Арджун сможет отправить ее сквозь первый же найденный портал обратно в Новый Орлеан. Если он правильно помнил, один из порталов находится в дубовом дереве на расстоянии лиги к западу от домика матери озера. Возможно, придется прогонять прочь похожих на ящериц Рю, охраняющих этот портал, или же подкупить Кумихо, предложив взамен одну из материнских драгоценных жемчужин, которые обманчиво милые лисицы обожали поглощать как конфеты. Однако это малая цена за подобное. Рю. Драконы в японской мифологии. Кумихо. Человек-оборотень в корейской мифологии, способный превращаться в лису с 9 хвостами. Арджуну оставалось только надеяться, что эти рю не плюются ядом, потому что последняя такая тварь, которую он встречал, чуть не расплавила ему на ногах пальцы. Он широко улыбнулся, высоко поднял свой пустой кубок, подержал тост за свою скорую помолвку. Странное чувство возникло в груди. Он никогда не думал, что женится. Так какое же тогда этот обман имеет значение? И без того придется постараться, чтобы убедить Филиппу, что их помолвка ничего не значит. Арджуну оставалось надеяться только на то, что не придется убеждать и самого себя. Филиппа вернется в Новый Орлеан и проживет долгую смертную жизнь в роли жены Фобоса де Вере с кучей детишек у ног. Нет, это совсем не беспокоит Арджуна. Он давным-давно поклялся самому себе в том, что никогда не станет заводить собственных детей. И снова сердце странно кольнуло. Как только радостные возгласы, сопровождавшие тост, утихли, хотя кубки продолжали поблескивать в лучах просачивающегося сквозь ветви света, Вир с ленивой ухмылкой на губах повернулся к Арджуну, обнажив зубы. «Чёртовы боги! Это плохой знак!» Сердце у Арджуна обеспокоенно застучало в груди. И вновь Вир поднял кубок. «Я поговорил со своим партнером, и мы решили расширить наше празднование», — заявил вдруг он. «Раз уж мы все здесь в столь жизнерадостном настроении, я решил, что будет уместным предложить Сюджи перенести дату нашей свадьбы на завтра». И снова все радостно захлопали, соглашаясь. Тук, тук, тук. Пульс Арджуна стучал в висках. «Вот ублюдок». Вир перевел глаза на Арджуна с Пипой. «Моя любовь обратила внимание на то, что я не всегда был добр к своему брату и Тириолу, Арджуну Десаю». «Нет, нет, нет. Мне хочется извиниться», — подытожил Вир, светясь от радости, как звезды на небосводе. Арджун высоко поднял кубок и одарил фейри-лорда дерьмоядерной улыбкой. «Это вовсе не обязательно, брат мой». «Чушь, я настаиваю. Гранд Сюджи и я желаем преподнести вам подарок, организовав твою свадьбу со смертной Филиппой Монтроуз», — заявил Вир. «Брат мой названный, завтра у нас будет двойная свадьба. Мы ничего не пожалеем. Еда, выпивка, декорации и, разумеется, свадебные наряды, которые войдут в историю Сильван Уайль. Расскажите всем, это будет событием сезона». «Нет», — ахнула Пипа, хотя за новой волной радостных возгласов никто не услышал ее тревогу. Она схватила Арджуна за руку так, что ее пальцы побелели. «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» Хотя Арджун продолжал изо всех сил улыбаться, кровь хлынула к его лицу. На мгновение перед глазами все будто бы окрасилось в красный цвет. Арджун мечтал о кровавой мести. Он подумал о револьвере, который оставил дома у матери, о том, что надо бы зарядить его 6 железными патронами, прицелиться в самодовольную рожу Вира и выстрелить все 6 раз. Вместо этого Арджун проигнорировал испуганную хватку Филиппы и радостно воскликнул вместе с остальными. Если он будет возражать, ничего хорошего из этого не выйдет. Именно этого от него и ждал Вир. Поэтому Арджун вскинул руку с кубком еще выше. «Наша благодарность не знает границ, лорд Вир. Ваша с Грандом Сюджи щедрость не скоро будет забыта». Он стиснул ладонь Филиппы, без слов прося ее не переживать. «Не имеет значения то, что говорит Вир. Как только появится возможность, они покинут королевство и отправятся к порталу на границе материнских земель. Филиппа Монтроуз исчезнет из Сильван Уайль в течение часа». Арджун дал себе слово. Он молча пообещал себе, что сделает все возможное, чтобы... Она отдернула руку. «Я...» Филиппа прочистила горло, перекрикивая возгласы собравшихся. «Несмотря на то, что я благодарю вас за щедрость, лорд Вир, мне не хотелось бы выходить замуж за Арджуна Десая, не получив благословения его матери». Арджун не мог не признать, что это была стоящая попытка, по крайней мере, по меркам смертных. «Это совсем не обязательно», — отмахнулся Ферри. «Мы здесь, в Уайль, не следуем подобным традициям». Филиппа не отступала, продолжая. «Но я... Если я пообещаю отправить гонца, который найдет генерала Рию сегодня же, вы дадите мне обещание в ответ?» Голос Вира прозвучал энергично. Слишком уж энергично. Беспокойство поглотило Арджуна. Вир пытается застать Филиппу врасплох. Она понятия не имела, что Ферри в Сильван Уайль приравнивает обещание к клятве, данной на крови. Арджун должен это остановить. И снова он попытался притянуть Филиппу к себе, убедить ее не говорить ни слова. Сердито покосившись на него, Она оттолкнула его руку с буквально физически ощутимым недовольством, как будто бы он был пчелой, жужжащей у нее над головой. «Филиппа», — начал Арджун тихонько, — «дорогая, я обещаю выполнить вашу просьбу, если не я, ни кто-либо еще не пострадает», — сказала она уверенным голосом. «А в ответ вы должны пообещать, что отправите послание генералу Рии немедленно». Арджун поджал губы, сдерживая снова подступившие ругательства. «Ну, разумеется», — воскликнул Вир, точно петух, кукарекающий на восходе. «Обещаю отправить нашего самого быстрого гонца в рощу лунных кроликов и передать письмо генеральше Рии сегодня же, сообщив ей о том, что наши свадьбы пройдут завтра, а в ответ Филиппа и Арджун де Сай останутся в беседке плюща до церемонии в качестве дорогих гостей при дворе». «Чего?» — Филиппа моргнула. «Вы просто обязаны остаться», — продолжил Фейри, не моргнув, «чтобы у самых искусных из наших мастеров было достаточно времени на пошив свадебных нарядов для вас обоих». «Тильвит Тегге. Это наши лучшие портные», — обрадовались Сюджи. Арджун вскинул руку с протестом. «Хоть мы и польщены вашей щедростью, боюсь, мы должны отказаться. Вы предпочитаете наряды от Менахунус?» Полюбопытствовали Сюджи, подперев ладонями остренький подбородок. «Мне говорили, что они являются восходящей звездой». «Нет», — сказал Арджун, стиснув зубы. «Я боюсь, что мы должны отказаться от вашего предложения провести свадьбу совместно с вами завтра». Глаза Вира подозрительно блеснули. «Отчего же?» — спросил он. «Как я и сказал ранее, разрешение твоей матери нам вовсе не нужно». «А как сказал ранее я, мне хотелось бы познакомить генерала Рию с Филиппой до церемонии обряда». «Интересно. Никогда раньше не думал, что тебя беспокоит мнение матери». «Раньше я не выбирал себе супругу», — усмехнулся Арджун. «Понимаю». Вир покачал позолоченным кубком с вином, о чем-то задумавшись. Филиппа прочистила горло. «Если это возможно, — сказала она, — я также хотела бы повидаться с леди Селиной. Мне было бы приятно, если бы она была рядом в день моей свадьбы. Мне кажется, будет нечестным, если я выйду замуж, когда рядом со мной нет никого, кого я считаю членом семьи, и кто может порадоваться вместе со мной». Вир наклонил голову, задумчиво глядя на Филиппу. Еще одна впечатляющая попытка отсрочить неизбежное. Даже не глядя в монокль, Арджун знал, что Филиппа в растерянности, в смятении, что она злится и боится. И все же она ведет себя здраво, отказывается сдаваться. Она станет идеальной супругой для Фобоса де Вере, хотя ее острый ум, скорее всего, будет потрачен попусту на этого несчастного. Может, Реми де Вере в один прекрасный день и оценит ум Филиппы, но Арджун в этом сомневался. «Значит, решено», — сказал он. «Обряд нашей свадьбы придется отложить до их прибытия». Вир медленно кивнул. «Полагаю, ты прав», — согласился он. «Что, прости?» Арджун прищурился. Он не ожидал, что Фейри так быстро отступит. «При других обстоятельствах», — продолжил Вир, «я был бы склонен согласиться, однако твоя невеста дала мне слово, и я не могу не сдержать данное мной слово в ответ. Я связан кровью и должен отправить послание генералу Рии, сообщив ей о нашей сдвоенной церемонии сегодня же, а вы обязаны остаться в беседке плюща в качестве наших гостей до самого торжества». Его глаза злорадно блеснули вновь. «Как видишь, боюсь, что мы все здесь связаны обещаниями, лорд Арджун». Он снова повернулся к публике, и вокруг глаз у него появились самодовольные морщинки. «Давайте же выпьем вновь за величайшее свадебное празднество, которое только бывало в этом королевстве». Все вокруг начали вновь аплодировать, а Арджун мысленно застонал и прижал руки к вискам. Проигнорировал испуганный взгляд невесты, устремленный на него. «Что там обычно говорил лорд Эстли из Вестерборна?» «Ах да, шах и мат, дружище. Ах, почему я не складываюсь, как подзорная труба? Если б я только знала, с чего начать, я бы, наверное, сумела». Приключения Алисы в стране чудес. Льюис Кэрролл. Волна паники угрожала поглотить Пиппу целиком. Она молча считала шаги, абсурдно пытаясь сохранить спокойствие. Пиппа подняла глаза, рассматривая коридор, образованный утрамбованной землей, сводчатый потолок которого подпирали колонны из древесных корней. То и дело из-за колонн маячил свет, будто бы пламя свечи, танцующее в мчащемся мимо ветерке. А впереди шел Арджун де Сай. Он шагал уверенной походкой, уводя Пиппу. «Куда именно?» Пиппа надеялась, что он придумал способ вернуться в Новый Орлеан как можно скорее. Очевидно, что ее глупое обещание, данное лорду Виру, помешало им покинуть королевство Фейри немедленно. Ведь теперь все за ними будут следить. Однако, как только придворные разойдутся по своим покоям на ночь, они с Арджуном смогут воспользоваться мраком ночи и вернуться в Новый Орлеан. Нет никаких сомнений в том, что Арджун Десай не станет на самом деле жениться на Пипе. Но если они и правда сыграют свадьбу в мире Фейри, придется ли им тут остаться? У Арджуна есть своя жизнь дома, в Новом Орлеане, как и у самой Пипы. Нет, конечно, он не согласится на подобное. Кроме того, она уже обещала выйти замуж за Фобоса. Ей вовсе не хотелось оказаться принужденной к браку с кем-то еще. Это все просто большой обман. Элегантная ложь, предназначенная сбить придворных Фейри с толку, чтобы Пипа с Арджуном могли вернуться туда, где им и место. Она сглотнула подступившую к горлу желчь. Пришлось игнорировать кислый привкус своего невыпущенного гнева, своей злости, вызванной всем сегодня случившимся. Злости на каждого Фейри, который над ней насмехался. Однако больше всего она злилась на себя саму. Что она наделала? Что позволило сделать Арджуну Десаю? Что с ней теперь станет? Ей с таким великим трудом удалось уговорить тетушку Имаджин взять на попечительство Лидию и Генри до следующих каникул. О том, чтобы она заботилась о них всю свою жизнь, не может быть и речи. Пипа обещала вернуться к зиме и увезти братика с сестренкой в их новый дом в Америку. Туда, где все они будут окружены любовью и безопасностью. Если у Пипы не получится, то вернет ли тетушка Имаджин Лидию с Генри их матери? Женщине, которая едва ли способна позаботиться о себе самой. Пипа снова сглотнула, крепче сжимая порванный подол платья, чувствуя, как неприятная тошнота наполняет желудок. В сотый раз она задумалась о том, что ее дернуло шагнуть в зачарованное зеркало. Пипа могла бы обвинить во всем Элуиз Генри, однако понимала, что ее вины здесь нет. Эта девчонка, может, и поднесла спичку, но именно Пипа разожгла огонь. Будучи маленькой, Пипа видела, как отец обвиняет всех вокруг в своих плохих поступках, будто бы сам является жертвой своей жизни. Он напивался, потому что его жена, это гнусное существо, вынудила. Он играл в азартные игры, потому что нужно было найти способ зарабатывать на бесконечные нужды детей. А его собственный отец не сумел сохранить их имение в надлежащем состоянии. Он бегал за женщинами легкого поведения, потому что все женщины в его жизни были хладнокровными мегерами. И разве он не заслужил любви за все те страдания, что пережил? Это продолжалось и продолжалось, и ни разу его благородие, Ричард Монтроуз, герцог Ашмара, не взял на себя ответственность ни за один из своих поступков. Пипа усвоила ценный урок. Если она будет считать себя жертвой, то окажется в ловушке, которую сама же для себя и устроила. Она и только она в ответе за свою жизнь. Ее благополучие и безопасность брата с сестрой висят на волоске, и поэтому Пипа не может позволить себе быть небезупречной. Нет, она может быть лишь идеальной, юной девушкой, идеальной сестрой, идеальным другом, идеальной будущей супругой. Порой тяжесть этой ноши была слишком велика. Пипа замерла в полушаге. Она зажмурилась, но руки продолжали дрожать, а ее ярость и страх все еще вели невидимую борьбу в ее сознании. «Не поддавайся», — сказал Арджун. Его голос прозвучал грубо, хотя тон и был добрым. «Это тебе ничем не поможет». Он подошел ближе. Пипа чувствовала, что он рядом. Увы, на этот раз это не помогло ей успокоиться, как прежде. «Вместо этого лучше сконцентрируйся на следующем шаге», — продолжил он полушепотом. «И верь, что уцелеешь. И так далее». «Прекрати», — сказала она, когда даже челюсти у нее задрожали. «Пожалуйста, помолчи». «Я лишь пытаюсь». «Прекрати». Пипа зажала уши руками, но зубы все равно стучали. «Если ты продолжишь говорить, я закричу». «Это будет нерациональным решением», — Арджун нахмурил лоб. «Уверен, у тебя есть вопросы, и не сомневайся, что и у меня их немало, главный из которых заключается в том, какого черта ты...» Пипа накинулась на него, вскинув свои маленькие кулачки. Она просто хотела, чтобы он перестал болтать. Если только он немножко помолчит, у ее разума будет необходимое время, чтобы определиться с дальнейшим планом действий. Однако он не слушал ее. Пипа увидела шок на лице Арджуна, хоть и была очень зла. Чего бы он ни ожидал, ее реакция явно оказалась иной. Однако до того, как она успела хоть раз его ударить, он схватил оба ее запястья своими руками. «Я тебя предупреждала!» — воскликнула Пипа, позволив гневу вырваться на свободу впервые с тех самых пор, как она шагнула в страну кошмаров. «Я говорила тебе замолчать». Она попыталась вырваться из его хватки, однако он держал ее крепко. «Но ты же не слушаешь. Почему мужчины никогда не слушают?» Она ударила его локтем по ребрам. Он лишь крепче сжал ее, хотя и резко вдохнул от боли. Пипа наступила ему на ногу. «Черт побери!» — воскликнул Арджун. От неожиданности он ахнул, и его хватка ослабла. «Ты... «Злюсь», — закончила за него Пипа тихим голосом. Она его оттолкнула. «И почему во имя всего святого ты на меня злишься? Я не сделал ничего такого, только помог». «Ничего идеально описывает все, что ты сделал», — она указала на порез на своей шее. «Так ты представляешь себе помощь?» «Это пустяк, поверь мне, они поступали куда хуже со смертными, на судьбы которых им плевать». Тревога хлынула в сердце Пипы, однако она не отступила. «Ты позволил им насмехаться надо мной, запугивать меня и угрожать мне, и все еще считаешь, что у меня нет причин, чтобы злиться? А ты не дала мне времени на то, чтобы разработать план?» — возмутился в ответ Арджун. «Кстати, спасибо большое за то, что вломилась в мою квартиру и сунулась сюда. Без приглашения». «Откуда мне было знать, куда ты отправился? Я думала, ты решил встретиться с Селиной и Бастьяном. Ее давно никто не видел, я хотела удостовериться, что с ней все в порядке. Неужели так сложно это понять?» «Значит, это твоя привычка — соваться бог знает куда, просто потому что так захотелось? А это твоя привычка — обещать жениться на девушке, которую едва...» Арджун зажал ей рот рукой и дернул к себе. Он сердито уставился на нее, прижав ее шокирующе близко. Он пах чистотой. Как только что постиранное льняное белье и что-то теплое, как зимние специи. Пульс у Пипы невольно участился, когда она осознала, что никогда прежде не оказывалась в объятиях мужчины, будучи в таком ужасном состоянии. Платье у нее изорвано и видно подъюбник, а ее оголенная кожа ключиц прижимается прямо к его прохладному жаккардовому жилету. Когда Арджун сделал вдох, Пипа тоже вдохнула. Ощущение их прижатых друг к другу тел нервировало, как неприлично. Пипа чуть было не решилась укусить его за руку, но потом встретила его взгляд. Эмоции блеснули в глазах Арджуна, а потом он медленно посмотрел из стороны в сторону, словно напоминая ей. «Кто угодно и что угодно может подслушивать». Пипа выдохнула через нос, приказала плечам расслабиться. Затем она кивнула. «Обещаешь?» — прошептал Арджун. Пипа прищурилась, однако снова кивнула. Он сделал шаг назад. Дрожь Пипы наконец-таки начала отступать. Арджун Десай сделал паузу, чтобы протереть линзу монокля. «Он всегда так делал», — поняла Пипа, когда тянул время или чувствовал себя некомфортно. Затем он поднес монокль к правому глазу, и Пипа заметила в нем свое отражение. Она выглядела как воительница с шотландских холмов. Ее распущенные волосы растрепались, а голубые глаза дико горели. Она покраснела, когда Арджун вопросительно склонил на бок голову. Его губы разжались, точно он собирался что-то сказать. Но потом он снова закрыл рот, прочистил горло и сдержанно кивнул. «Пойдем?» — сказал он, протянув ей руку. «Какая вежливость!» — проворчала Пипа, однако взяла его под руку. «Спасибо. Не благодари меня, дорогуша. Пока что». Нечто опасное пронизывало воздух вокруг них, пока Пипа шагала бок о бок с Арджуном по земляному коридору, в который он отправился прочь из беседки плюща. Чем глубже они заходили в этот лабиринт, тем чаще Пипа стала замечать мерцающие шарики вокруг них. Они будто бы собирались в стайке, а размер их отличался, варьируясь от куриного яйца до кулака взрослого мужчины. Пузырьки золотистого света парили вокруг и над их головами так, словно они с Арджуном шагали под водой. Изредка какой-нибудь пузырек опускался ниже, зависая у руки Пиппы, однако недостаточно близко, чтобы можно было до него дотянуться. «Блуждающие огоньки», — хмуро сказал Арджун. «Не задавай им вопросов и не обращай на них внимания. Они любят помогать, но разобраться в том, что в их понимании является помощью, непросто». Один огонек подплыл ближе. Если бы Пиппа вытянула пальцы, то смогла бы теперь к нему прикоснуться. Отчасти ее тянуло к его теплу, однако она отстранилась. «Они не обожгут меня, верно?» — прошептала она. «И не съедят?» — Арджун хмыкнул. «Нет, однако будут преследовать тебя несколько дней, как щенки, жаждущие внимания». «Щенки?» — охнув, Пиппа замерла. «Королева Елизавета!» Арджун крутанулся на пятках, заинтригованно уставившись на нее. «Что?» — он изогнул брови. «Это какое-то новомодное ругательство?» «Нет», — сказала Пипа. «Я говорю про свою королеву Елизавету». «Твою королеву Елизавету?» Он многозначительно на нее посмотрел. «А что, королев-девственница решила восстать из мертвых? У меня есть щенок Корги дома». Английскую королеву Елизавету I называли королевой-девственницей из-за того, что она так и не вышла замуж и не имела детей. «О, ну конечно». Арджун нахмурился, а потом продолжил уверенно шагать вперед. «Мне нужно ее покормить», — он застонал. «Ну давай, запиши это в список наших самых неотложных проблем». «Ты обожаешь острить, когда сердишься», — заметила Пипа. «Но мне все равно». «Тогда прошу меня извинить, пойду избавлюсь от острот», — возмутился Арджун и продолжил шагать по темному коридору. «Я отвечаю за королеву Елизавету и не хочу, чтобы она пострадала». «Ну, конечно, тебе обязательно нужно ставить потребности собаки выше собственных». «Ты рассуждаешь так, будто это плохо. Бескорыстие является добродетелью, разве не так?» «Добродетелью глупцов», — поправил Арджун со вздохом. «Вспомни о собственном инстинкте самосохранения, Филиппа Монтроуз». «Пипа, я уже просила тебя называть меня Пипой». Она поспешила нагнать его. «И мой инстинкт самосохранения в порядке, уверяю тебя». Она понизила голос так, что ее слова зазвучали едва различимо. «Ты ведь планируешь убраться отсюда, как только все лягут спать, верно?» Арджун поджал губы и ничего не ответил. Пипа моргнула. «У меня создалось впечатление, что мы здесь гости», — прошептала она. «Неужели гостям не позволено уйти?» Арджун рассмеялся. «Ты дала обещание, помнишь?» Пипа снова растерянно моргнула. «Но я думала, что мы...» «Ты же слышала, лорда Вира. Обещания в землях Сильванвайль расцениваются как клятвы, данные на крови». Страх навис над сердцем Пипы ледяной струной. «Это значит, что мы должны...» — начала была она. «Я думаю над решением этой проблемы», — оборвал ее Арджун тихо. Его голос прозвучал почти что беззвучно, как вдох. Он покосился наверх в сторону светящихся огоньков и предостерегающе нахмурился. Пипа поняла, что это означает. Огоньки отвечают на вопросы, а значит, рассказывают что угодно любому, кто спросит. А это, в свою очередь, значит, что коридоры беседки Плюща патрулируются этими светящимися огоньками-шпионами постоянно. Пипа поспешила, чтобы не отставать от Арджуна, отчего плывущие по воздуху огоньки отпрянули от нее, взмыв к потолку. Неужели ей правда придется выйти замуж за Арджуна Десая? Но что же насчет Фобоса? Не говоря уже о Генри и Лидии. Хоть Пипа и переживала из-за того, что оказалась в этом месте в ловушке, она ни разу пока не задумывалась о том, что их помолвка с Арджуном Десаем не шутка. Ведь не может же он на самом деле желать оказаться прикованным к ней в такой вот манере навеки. А что случится с Пипой, если она не сдержит обещания и не останется здесь до свадебной церемонии? Что предпримут придворные фейри? Накажут ли они лишь ее одну, или же Арджуну придется нести это бремя вместе с ней? Как они отыщут Пипу, если она вернется в Новый Орлеан? Они ведь не могут туда добраться, нет? Пипа приказала себе расслабиться и опустить плечи. Подобная свадьба просто не может состояться. Арджун сказал, что он думает над решением этой проблемы. Пипе стоит в него верить, ведь в конце концов он заинтересован в том, чтобы не быть привязанным к ней до скончания своих предполагаемых дней. Она подняла подбородок. «Завтра утром Пипа обязательно вернется в город полумесяц, как раз вовремя, чтобы успеть на свадьбу с Фобосом де Вере, которая состоится на следующий день. Его отец может начать расспрашивать, где она пропадала, однако, насколько она могла судить, ее не было лишь один вечер. Пипа может сказать, что отправилась навестить подругу, а по дороге ее задержали пираты?» Она сделала еще один глубокий вдох. «А ты знал?» — начала она. Что самым успешным пиратом в истории была женщина из провинции Гуандун. Арджун замер, как вкопанный. Крутанулся на месте, поджав губы, и между бровей у него появилась морщинка. Он ничего не сказал. «Это в Китае», — продолжила Пипа, даже не дрогнув. «Ее звали Джен Ши». Когда Арджун так и не отвел взгляд от ее глаз, она сжала челюсти. Губы Арджуна дрогнули. Он открыл рот, чтобы ответить. Однако в этот самый момент у Пипы заурчало в желудке и звук эхом разнесся по веткам над головой. «Черт!» — проворчала она, прикрыв живот обеими руками, будто бы это могло усмирить ее голод. Взгляд Арджуна стал задумчивым, и он отмахнулся от парящих над ними огоньков. «Прости». Извинения Пипы прозвучали сердито. «Но не то, чтобы я могла это контролировать. Когда ты в последний раз ела?» Пипа развела руками. «Мне не нужно ничего есть. Что бы ты там ни думал, со мной не надо церемониться, и я вполне обойдусь один вечер без еды. Не впервой. Ты голодала и прежде?» «Да», — воцарилась пауза. «И часто тебе приходилось голодать?» — мягко поинтересовался Арджун. «Это не твоя проблема», — сказала Пипа отрывистым тоном. «В любом случае, я не хочу, чтобы со мной церемонились». Арджун поправил черный локон своих волос, упавший на лоб. «С тобой придется церемониться куда больше, если ты оголодаешь так, что съешь или выпьешь первое попавшееся на глаза». Сказав это, он отправился обратно по лабиринту коридоров, зашагав так быстро, что огоньки бросились в разные стороны, поспешно прячась в своде крыши. Арджун шел, не останавливаясь, и Пиппе пришлось бежать за ним следом, пока он не остановился у дверей, сделанных из чего-то, напоминающего твердые серебряные лозы с огромными листьями, перекрывающими друг друга, точно перья на крыльях у птицы. Арджун повернулся к Пиппе и произнес: «Полагаю, сейчас самый что ни на есть подходящий момент, чтобы рассказать о правилах, которые ты должна соблюдать, пока находишься в землях Сильванвайль». «Конечно». Пиппа выпрямилась по стойке смирно, точно солдат, и поправила перед изорванного зеленого платья. «Тебе не нужно беспокоиться. Я ни в коем случае не нарушу правила. Я никогда их не нарушаю». Смех Арджуна вышел громким и резким. «Я не знала, что Элуис собирается вломиться в твою квартиру», — возмутилась она. И согласилась пойти с ней только потому, что хотела выяснить, где Селина. «Элуис Генри!» Арджун задыхался от смеха, опустив голову, и его темные брови скрывали его лицо в полумраке. «Мне стоило догадаться. Полагаю, она то и сделала для тебя защитный талисман, который висит у тебя на шее». Он выдохнул. «Тогда хоть что-то она сделала правильно», — с ворчанием закончил он. По голосу Арджуна Пиппа поняла, что он больше не собирается ничего добавлять на эту тему. Может, разве что, когда у них будет время пообщаться наедине. Она была бы рада этому. Она тоже много чего хотела сказать. Ей отчаянно хотелось поговорить с Селиной, убедиться, что с ее дорогой подругой все в порядке, и выяснить, почему она умчалась с Бастьяном в такой спешке, даже не объяснив ничего никому, кто ей дорог. Однако ничего из этого нельзя было произносить вслух прямо сейчас, только не тогда, когда столько ушей рядом. У огоньков вообще были уши? Голос? Как они общаются? Пиппа с Арджуном снова обменялись взглядами. «Ты упомянул правила», — подтолкнула она. «Верно», — он кивнул. «Первое и самое главное правило заключается в следующем. Если сомневаешься, говори «нет». «Что, прости?» Арджун сделал шаг навстречу к Пиппе, сунув руки в карманы. «Если ты раздумываешь, стоит ли прикоснуться к шипастому цветочку с самым соблазнительным ароматом из тех, которые ты встречала, то ответ «нет». Если видишь сверкающий фрукт, висящий на ветке дерева, и думаешь, о, ну не вкуснятина ли, в этом случае ответ тоже «нет». Он наклонился ближе, а голос его зазвучал мягче, когда он продолжил. «И, наконец, если Фейри предлагает тебе что-либо, слова похвалы, корку хлеба, золотую лиру для игры, как бы соблазнительно ни выглядело в твоих глазах предложение, знаешь, что надо отвечать?» Он скинул бровь. У Пиппы свело желудок от его наглой самоуверенности. «Быть может, если бы ты дал мне пару мгновений на раздумья, вероятно, правильный ответ — нет?» И снова губы Арджуна дрогнули. «Сарказм тебе не идет». «Не идет», — согласилась Пиппа. «Я же не мерзавка». «Ну, прости, Мэри Пуаари». Арджун сложил ладони вместе, будто в молитве. «Я лишь желаю, чтобы ты была счастлива и в безопасности навеки вечные». «Мэри Пуаари, дорогая моя», — перевод с индийского. «Навеки вечные?» Пиппа понимала, что Арджун над ней глумился. Однако все равно что-то кольнуло в самое сердце, точно нож. Она ведь должна выйти замуж за Фобоса уже через 2 дня. Должна поклясться перед Господом Богом в бесконечной верности ему. Ведь любовь должна длиться до скончания времен. Навеки вечные. «А ты знал, что пингвины выбирают себе партнера на всю жизнь?» — спросила Пиппа. Арджун закатил орехово-карие глаза. «Уже в третий раз ты пытаешься перевести тему нашего разговора достаточно неуклюжим способом. Твое знание бесполезных фактов должно каким-то образом меня впечатлить?» У Пиппы свело желудок. Ее отец говорил почти то же самое. Снова и снова он говорил Пиппе, что молодой человек не захочет жениться на девчонке вроде нее, что юные женщины с мозгами не ценнее промокшего плаща зимним вечером. «Тебе сложно, что ли, быть чуточку добрее, дорогой женишок?» — спросила она. «У меня был достаточно сложный день». Арджун уклончиво покачал головой из стороны в сторону. «И что это значит?» — не сдавалась Пиппа. «Это значит, что бы ты ни думала, то и значит». Он снова поправил волосы, но только растрепал их еще больше. «Прошу простить меня за дерзость, любимая невестушка. Я лишь пытаюсь защитить нас обоих». Чувство вины разлилось теплой волной в груди у Пиппы. Несмотря на сарказм в голосе Арджуна, его слова пристыдили ее, ведь они были правдой. Все, что не делал Арджун Десай за последний час, было сделано, чтобы защитить ее. Теперь в этом уже не приходилось сомневаться, особенно после того, как он намекнул, что мучения и насмешки, которым Пиппа подверглась при дворе до этого, могли бы быть всего лишь цветочками по сравнению с тем, что с ней еще могли сделать. Пиппа задумалась. Чего ей будет стоить покровительство Арджуна? Если свадебный обряд для Фейри являлся священным, не накажет ли его за то, что он обманул придворных, солгав о своих намерениях жениться на ней? И что тогда может приключиться с ними двумя? Насколько опасно их нынешнее положение? «Если мы вот-вот поженимся, почему кто-то может пожелать обидеть меня?» — тихо поинтересовалась Пиппа. «Я думала, если ты представил меня в качестве невесты, эта новость сама по себе стала своего рода защитой». «Стала. Я надеюсь, никто теперь не посмеет обижать тебя на публике». Арджун медленно вздохнул. «Однако придворные фейри способны на куда большее. Они могут заставить тебя покалечить саму себя. Самыми болезненными и долгосрочными ранами считаются те, которых не видно на коже». У Пипы сперло дыхание при виде выражения его лица. За все месяцы их знакомства она ни разу не видела, чтобы Арджун Десай грустил. «Они наносили тебе подобные раны?» — спросила она. «В последнее время нет». Он снова ухмыльнулся, но его улыбка выглядела теперь неправдоподобной. «Я никому не позволю обманывать меня дважды». «Я понимаю», — сказала Пипа, хотя не была уверена в этом. «Что за существо может желать обидеть другое существо?» «Люди. На протяжении всей известной истории», — ответил Арджун. Пипа вспомнила отца. Вспомнила обо всем, что он натворил. Вспомнила о его угрозах, которые продолжали звенеть у нее в ушах даже по ночам. «Ты прав. Глупо с моей стороны мечтать об обратном, верно?» — спросила она. Арджун не сразу ответил. «Нет», — сказал он наконец. «Полагаю, надеяться, не глупо». У Пипы снова заурчало в желудке. Недовольная этим, она опять попыталась приглушить звук, прикрывая живот руками. «Есть еще какие-то правила?» — спросила она. Арджун кивнул. «Еще три, а потом мы пойдем поищем, чего бы тебе поесть. Я хочу, чтобы ты пообещала мне, что не станешь есть ничего, что принес тебе не я лично, и что ты никогда, ни при каких обстоятельствах, не снимешь талисман с шеи». Он взялся за один из огромных шипов, торчащих из витиеватой цепочки и серебряных и железных звеньев, и покрутил между большим и указательным пальцем. «Я не понимаю, как работает его магия, однако полагаю, что она может быть единственной причиной, по которой ты до сих пор жива. Почему талисман не обжигает тебе кожу, как обжег того фейри-лорда?» Арджун отпустил шип на цепочке. «И Тириэл, как я, ребенок смертного и фейри, обладает преимуществами по сравнению с полнокровными фейри. Это одно из них». Пипа кивнула, положив руку на талисман и висевшую рядом золотую цепочку с крестиком, которую всегда носила. Крестик принадлежал ее бабушке, и он являлся единственной вещью, которую Пипа ценила и увезла с собой за Атлантический океан. «Ну и, наконец», — сказал Арджун, «если тебе вдруг сильно захочется отправиться бродить в одиночестве, ничего мне не сказав, какой будет правильный ответ?» «Я не ребенок, мистер Десай», — Пипа рассердилась. «Я не говорил, что ты ребенок». Под его левым глазом задергалась мышца. «Но желаешь ли ты отрастить хвост или получить нос, как у свинки? Или, быть может, обнаружить, что из твоего черепа торчат рожки, как у черта, или увидеть копыта вместо ног, когда проснешься с утра?» Он прищурился и сделал шаг вперед, подойдя еще ближе, отчего Пипа оказалась скрытой его тенью. «Или еще хуже. Хочешь узнать, что будет, если сделать глоток из кубка, наполненного последними слезами умирающей отравленной нимфы?» Пипа покачала головой, невольно распахнув глаза шире. Что ж, ему удалось ее напугать. Довольно кивнув, Арджун положил ладонь на дверную ручку из серебра. Выгравированные на дверях лепестки свернулись, словно закрывшиеся ставни. Послышался звук открывающихся замочных механизмов, а затем двери распахнулись без единого звука. Замерев на мгновение, чтобы собраться с духом, Пипа шагнула следом за Арджуном в напоминающую пещеру комнату, чей куполообразный потолок и бесчисленные полки были освещены факелами с белыми языками пламени, а впереди находилась огромная печь с потрескивающими угольками и горшками из обожженного фарфора. На первый взгляд место напоминало кладовку. Над головой в центре тускло освещенного зала на расстоянии вытянутой руки висели сушеные травы, керамические горшки, глазурованные чашки, блюда из чистейшего серебра и золотые кубки стояли ряд за рядом на дубовых полках. Поблизости лежали деревянные ложки и стояли стеклянные кувшины с запечатанными крышками, наполненные странной на вид жидкостью, а сверкающая пудра покрывала рабочий стол посередине. Если бы Пипа немножко расфокусировала зрение, то, возможно, могла бы сделать вид, что находится на кухне некоего старинного английского поместья. Арджун подошел к закрытому металлическому шкафчику, расположенному в углу. Тот походил на маленький сейф с замочной скважиной, окутанный крест-накрест цепями из железа и серебра. Арджун опустился на колени, чтобы открыть шкафчик, а затем начал вытаскивать из него стеклянные пузырьки с разноцветными приправами, мешочки с сушеными бобами и чем-то напоминающим белую муку, а также кувшины с чем-то похожим на масло. Когда Пипа осознала, что он собирается для нее готовить, она подскочила, вскинув руки в знак протеста. «Пожалуйста, не надо утруждать себя», — сказала она. «Если у тебя тут есть небольшой кусочек сыра и, может, ветчины или сушеного мяса, этого будет более чем достаточно». «Увы, но я не могу тебе в этом помочь. В Убайле никто не ест мясо». «О!» — Пипа широко распахнула глаза. «Но почему?» Арджун продолжил изучать ингредиенты, взял часть из них и понес к огромной деревянной миске, а потом отвлекся, чтобы вымыть руки. «Несколько сотен лет назад», — начал он, — «когда другой мир разделился на Сильван Уайль и его темную противоположность, Сильван Вальд, любовь к мясу посчитали частью природы кровопийц, которых по этой причине и изгнали, запретив им возвращаться, пока они не изменятся. Никто здесь не употребляет какую бы то ни было плоть, иначе их приравняют к сторонникам вампиров. Или, что еще хуже, назовут темными фейри». «Конечно», — Пипа кивнула, потому что это показалось ей вполне логичным. Как только Арджун закончил смешивать бледно-розовую пудру с мукой, он подошел к печи, где поправил тлеющие угольки, а потом поместил в огонь огромную сковородку. Не говоря ни слова, он налил воду и масло в муку и начал месить тесто с такой непринужденностью, будто делал подобное уже сотни раз. «Что ты готовишь?» Пипа наклонилась поближе. «Роти!» Она с любопытством уставилась на него. «Круглые хлебные лепешки», — пояснил Арджун. «Их можно быстро приготовить, потому что не нужно ждать, пока поднимется тесто». «Ждать, пока поднимется тесто?» «Когда Пипа перестанет удивляться?» Арджун Десай не походил на человека, который знает, как печется хлеб, не говоря уже о том, чтобы походить на человека, обладающего мастерством в этом деле. Большинство мужчин в жизни Пипы вообще не любили соваться на кухню, потому что считали это исключительно женской обязанностью. «Ты умеешь готовить?» — спросила она. «Мне с детства пришлось научиться заботиться о себе», — сказал Арджун и начал делить тесто на части для лепешек. «А чтобы быть абсолютно уверенным, что не съешь ничего опасного, лучше всего готовить себе самостоятельно, следить своими глазами за всем, до последней хлебной крошки, до последней капли воды, до последней крупинки приправ». «Неужели они и правда так жестоко обращались с тобой?» — удивилась Пипа. «С членом своего же королевства?» Глаза Арджуна вспыхнули, хотя один уголок его рта и изогнулся в улыбке. «Я не член их королевства. Не путай. Только один из моих родителей принадлежит роду Фейри. Твоя мать?» Он кивнул. «А мой отец не Фейри», — добавил Арджун. «Что делает меня чертовым полукровкой, и неважно, какую должность занимает моя мать при дворе. Моя кровь грязна, и, как ты, уверен, уже уяснила, все, что в какой-либо мере касается вопросов крови, очень важно для местных придворных». Пипа кивнула. «Знать в Лондоне относится к незаконно рожденным детям примерно так же», — сказала она. «Это всегда меня очень беспокоило. Одна моя подруга основала дом, где живут эти несчастные. Те, от кого отказались, их же богатые отцы, вынудив заботиться о себе самостоятельно. Все отцы от них отрекаются, или же есть редкие лорды, обладающие сердцем? Большинство отрекается, однако изредка, особенно если ребенок обладает признаками больших талантов или если отец не может зачать законного наследника мужского пола, их берут в семью». «Как по-английски?» Пипа снова кивнула. «А вот если родились девочки, их чаще всего сдают в приют». «В подобном замечены не только англичане, однако мне нравится винить вас, колонизаторов, во всем, в чем только можно». «Прости, но разве у тебя не английское гражданство?» Пипа растерянно моргнула. «Ты говоришь с акцентом английских королей, точно житель Лондона, и очевидно, что ты обучался юриспруденции при английском дворе. Да и Ост-Индия тоже, в конце концов, часть Королевской империи». «Нет», — оборвал ее Арджун, и его ноздри сердито раздулись. «Я никогда не буду англичанином, и ты, пожалуйста, помни об этом. Если ты завоевываешь страну человека, это не значит, что теперь тебе принадлежит и его душа». «Я... прости, я не хотела тебя обидеть». Арджун замер, глядя на почти готовое тесто. «И все равно вы, англичане, часто всех обижаете». Пипа почувствовала, как ее кожа вспыхнула, затем вдруг стало холодно, а потом у нее покраснели щеки. «Прости», — повторила она, — «ты слишком часто извиняешься». «Прости?» — она прикусила нижнюю губу. Смех Арджуна прозвучал сухо, однако не враждебно. Ловким движением руки он подхватил 4 заготовленных кусочка теста и раскатал их небольшой скалкой, пока те не превратились в 4 диска примерно одинакового размера и толщины. Он подошел к печи камина и налил немного масла на раскаленную сковородку. Когда оно нагрелось, он положил туда тесто. Арджун тихо ждал, меньше минуты, а потом перевернул хлебную лепешку голыми руками одним плавным движением, даже не вздрогнув. И Луис бы понравилось наблюдать, как Арджун готовит. Он совсем не походил на того, кем часто овладевают сомнения. Наблюдать за ним было столь же приятно, как за каким-нибудь художником в Гайд-парке. Гайд-парк. Королевский парк в Лондоне. Сколько всего она еще не знает о нем. Арджун Десай был такой же тайной для нее, какой и она для него. Дважды она поймала себя, когда таращилась на его руки. Такие красивые руки. У него были длинные и грациозные пальцы с аккуратно подстриженными ногтями. И точно так же аккуратно он готовил. Пипа прочистила горло. «Мистер Десай», — начала была она. «Арджун, пусть мне и понравилось, как ты называла меня мистером все то время, пока мы были знакомы, мы вот-вот должны пожениться, Филиппа». Он покосился на светящийся в тусклом уголке зала под потолком огонек. Он светил неярко, и Пипа решила, что тот отдыхает, однако она не забыла предостережение Арджуна. Они всегда не наедине, даже если так кажется. Она снова нервно прочистила горло. «Пипа», — сказала она, — «я уже несколько раз просила тебя называть меня Пипой, по той же причине». «Ах, да, насколько я помню, мать называла тебя Филиппой, и поэтому тебе не нравится полное имя». «Удивлена, что ты помнишь». «Я помню каждое твое слово, дорогая моя». Пипа нахмурилась. «У нас будет момент поговорить с тобой наедине, дорогой мой?» Арджун покосился на нее и рассмеялся. Затем он снова повернулся к печи. Быстро, как вспышка молнии, он намазал каждую лепешку маслом, а потом протянул стопку Пиппе. Вытерев руки чистым полотенцем, Арджун также поставил перед ней маленькую терракотовую чашку с чем-то похожим на взбитые сливки. «Это дахи», — пояснил Арджун. «Йогурт из козьего молока. И если хочешь меда, у меня есть небольшая баночка из Нового Орлеана. Можешь все это есть спокойно и не переживать. Все, что находится в моей кладовке, заколдовано, чтобы не портиться». Он вытащил из сейфа мед и положил его в чашечку из глазурованной керамики. «Наслаждайся». С этими словами Арджун начал собирать кулинарные принадлежности и складывать их на полке маленького металлического шкафчика. «А ты не будешь есть?» — спросила Пиппа. Он посмотрел на нее через плечо и сказал. «Нет». «О!» — она отвела глаза. «Что-то не так?» «Я бы не хотела трапезничать в одиночку». Ей было больно произносить эти слова вслух. «Что?» — Арджун поднялся на ноги. «Я не люблю есть одна». В первую секунду Арджун выглядел растерянным, затем пришел в себя и многозначительно ухмыльнулся. «Уверен, разок ты справишься». Нахмурившись, Пипа отломила кусочек от теплой хлебной лепешки и изо всех сил попыталась не поддаваться охватившему ее разочарованию. «Ты так и не ответил на вопрос», — сказала она. «У нас будет возможность поговорить наедине?» «Разумеется», — Арджун остановился рядом с ней. «Ведь я очень хочу узнать, каким образом ты с мисс Генри сумела пробраться сегодня в мою квартиру». Пипа вздрогнула. «Мы обязательно поговорим», — продолжил он. «Чуть позже, в наших покоях». «Наших?» Вопрос Пипы прозвучал встревоженно, а мысли завертелись ураганом. «А нельзя мне каким-нибудь образом получить отдельные покои?» Она снова прикусила губу. «В конце концов, мы ведь еще не очень-то женаты, и...» Она умолкла, увидев выражение его лица. «Если сомневаешься», — пробормотала она, повторяя его слова. «То ответ нет», — закончил за нее Арджун. «Боже, этой ночью Пипа будет делить ложе с Арджуном Десаем».